Глава 44. Итан держал в руках мраморную статуэтку Ктоны, намереваясь поместить ее в ящик. Богиня стояла на четвереньках и рожала Мидгард. Планета торчала у нее между ног. В этот момент у Джезибы зазвонил телефон. Резкий звук, раздавшийся в тишине, мог бы иметь плачевные последствия для Ктоны, но у Итана сработала реакция игрока в солнечный мяч, и хрупкий мраморный шедевр не пострадал. «Слушаю», — ответила колдунья. Даже Итан с его обостренным волчьим слухом не мог расслышать слов позвонившего. «Отлично», — коротко бросила Джезиба, повесила трубку и сразу повернулась к Итану. Он уже убирал статуэтку в ящик, предварительно завернув в пузырчатую пленку. «Кто звонил?» — осторожно спросил он. «Идем со мной», — вместо ответа велела колдунья. Она встала и с необычайной стремительностью прошла по кабинету. Даже синие туфли на высоком каблуке не мешали быстроте ее движений. Джезиба не стала возвращать привычную короткую прическу, и видеть ее с золотистыми локонами было довольно странно. Не менее странно выглядело и ее лицо без обычного макияжа. Казалось, она всего на несколько лет старше Итана. Остановившись у двери, колдунья указала на стену, примыкавшую к стеллажу с книгами. «Это возьмешь с собой. Осторожно, она заряжена». Итан покосился на висящую там винтовку. Он слышал, что из нее Брайс застрелила Микая. Однако у него грозное оружие не вызывало ни малейшего страха. Он прошел и снял со стены винтовку, ту, что звалась убийцей богов. Джезиба вела его по коридору, стены которого были облицованы темным камнем. Коридор освещался колеблющимися золотистыми огоньками. Непривычная тишина натолкнула Итана на мысль, что сейчас глубокая ночь. Но учитывая, что в доме пламени и тени обитало множество ночных хищников, предположение могло оказаться и неверным. Впрочем, ему было все равно. Коридор оканчивался круглым залом. Шум толпы, собравшихся там, Итан услышал намного раньше, чем они с Джезибой туда пришли. Потолок зала подпирали колонны из сросшихся сталактитов и сталагмитов. Итан напряг мозг, пытаясь вспомнить, чем одни отличаются от других, но так и не вспомнил. Если в других залах стены были отполированы до зеркального блеска, здешние оставили необработанными. Таким же грубым был и куполообразный потолок, где эхо вторило разговорам собравшихся. Все это создавало общий гул, не позволяющий разобрать отдельные слова. Они вошли через естественную арку. Увидев Джезибу, собравшиеся притихли. Итан шел на шаг сзади, держа в руках знаменитую винтовку. Она оказалась легче, чем он думал. Но ни одно оружие, с каким ему приходилось иметь дело, не вызывало столь электризующих ощущений. Толпа расступилась, пропуская Джезибу. Она смотрела прямо перед собой, направляясь к центру зала. Подол ее темно-синего платья слегка шуршал по полу, а каблуки туфель отбивали строгий ритм. Если кого-то и поразила ее новая прическа и отсутствие косметики, никто не осмелился открыть рот. На нее вообще старались поменьше смотреть. Увидев того, кто стоял в центре зала, Итан едва не споткнулся. У него зашло сердце. Астроном. Старик узловатым пальцем указал на него и прорычал. «Тебе не жить, ворюга!» Тарион сознавал, что был на волосок от гибели. Только внезапное появление Брайс помешало Океанской Королеве отправить его в Лунатион. Туда, где за его голову назначена награда. Тарион мысленно выругался. Но оказаться запертым на корабле... Чем это отличалось от плена у речной королевы или королевы змей? Правда, Океанская Королева подчеркивала, что он находится на положении гостя. Но он знал, какой смысл она вкладывала в это слово. «Меня от Авалена всегда бросало в дрожь», — признался Флинн. Они все сидели в столовой своего этажа и говорили о завтрашнем прибытии на Туманный остров. Время было обеденное. Ни один столик не пустовал, громкие разговоры и смех окружающих мешали Тариону слушать то, что говорили его спутники. «А Морван — это вообще жуть. Я знаю его с детства, изворотливая змеюка. И близняшки-убивашки ему подстать». «Близняшки-убивашки?» Со смешанным чувством тревоги и любопытства переспросила Талар. Он сидел рядом с Брайс, обнимая ее за талию. Пальцы ангела теребили кончики ее волос. Тарион знал, даже если бы за столом было просторно, эти двое все равно бы сели впритык. «Мы так прозвали моих дальних родственников», — не переставая жевать, пояснил Рун. «После того, как они приняли сторону Кормака и неоднократно пытались нас убить в пещере принцев». При упоминании имени Кормака в глазах Руна промелькнула печаль. Усилием воли Тарион прогнал хлынувшее воспоминание. Неудавшаяся атака на лабораторию, бегство, пылающее тело Кормака. Русал до белизны костяшек сжал в руке вилку. «Эта парочка умеет читать твои мысли, вне зависимости, хочешь ты этого или нет», — продолжал Рун. Он махнул недоеденным ломтем хлеба в сторону Брайс. «И позволения, как тот красавчик со двора ночи, они не спрашивают». Брайс поморщилась. «Можно ли как-то защититься от их любопытства?» «Можно, но это требует постоянной бдительности, даже когда их нет рядом. Морвану они подчиняются безоговорочно». «Я бы предпочла иметь дело с обычными старомодными головорезами», призналась Брайс, занятая разглядыванием ногтей. Тарион улыбнулся и ослабил хватку на вилке, но Рун лишь покачал головой. «То-то и оно, что они далеко не обычные головорезы, и сам Морван не из заурядной компании придурков, с какими тебе приходилось сталкиваться. Во время испытания...» «Знаю», Брайс поддела ложкой комочек риса, который выращивали на одном из многочисленных корабельных гидропонных агрокомплексов. «Морван — большой злой дядюшка. Ты его разозлил, и он в наказание отправил тебя в пещеру принцев, а ты поставил его на место». «Он отец Кормака», — деликатно напомнил Деклан. «Не стоит забывать, что он совсем недавно потерял сына и наследника». Тарион уставился в тарелку с куском жареной рыбы, окруженной рисом. Хотя его аппетит исчез, как морская пена на песке. «Морвен поспешил отречься от сына», сказала Лидия Сервас с другого конца стола. Тарион едва справился с потрясением, когда она села с ними. Но где еще она могла сесть в переполненном зале столовой? Русал заметил, что Рун сел не возле нее, а выбрал место как можно дальше. «Я просто хочу вас всех предупредить. Король Морвен соглашается лишь на те действия, которые ему выгодны. Если вы намерены найти убедительные доводы, чтобы он немедленно не выдал вас Астериям, их лучше обдумать уже сейчас». «Я собиралась в Эволенский архив», — сказала Брайс. «Для этого не требуется наносить визит его величеству». «Туманы рассказывают ему обо всем», — напомнил сестре Рун. «Он сразу узнает о нашем прибытии и сильно разозлится, если ты не окажешь ему почести». «Значит, будем играть по правилам», сказала Талар, допивая воду. Обедавшие за другими столами поглядывали на него, кто с восхищением, кто с ужасом, а кто с любопытством. И все старательно делали вид, что не замечают ангела. «Ты не учла одно обстоятельство», — поморщился Рун. «Женщин в архив не пускают». Тарион выпучил глаза. «Может, это удержит их от высадки на Авален?» «Я помню», — отмахнулась Брайс. «Король Осенев толковывал мне их дурацкое правило «девчонок не берем». Тем хуже для Морвина. Я все равно попаду в архив». Хант слегка толкнул ее серым крылом. «Подозреваю, что у тебя в рукаве уже припрятан какой-то план, и ты выплеснешь его на нас в самый неподходящий момент». «Наверное, ты хотел сказать «в наиболее благоприятный момент», — парировала Брайс, и Тарион невольно снова улыбнулся. «Заметь, как она увильнула от ответа». Угрюмо сказал Баксиану Хант. Тот лишь усмехнулся. «Даника была такой же». Под непринужденным тоном изверга скрывалась печаль и неутолимая тоска. Он потерял свою истинную пару. Если верить слухам, это хуже, чем потерять собственную душу. Тарион не знал, сострадает ли он потере или завидует Баксиану, которому посчастливилось встретить истинную пару. В мозгу Русала крутился и другой вопрос. Что предпочел бы Баксиан? Вообще не пересекаться с Даникой? Или насладиться коротким счастьем и пережить страшный момент, когда твои мечты о столетиях совместной жизни были безжалостно растоптаны? Брайс потянулась через стол и крепко сжала руку Баксиана. Она не пыталась скрывать боль утраты. Тарион отвернулся, чтобы не мешать. Это мгновение принадлежало только Брайс и Баксиану. Это было их общее горе. За столом стало тихо. Никто не мешал им скорбеть по волчице, которую они оба любили. «Авален — место древнее и препротивное», — нарушил молчание Флинн. «Чем раньше мы оттуда уберемся, тем лучше». Брайс, отпустившая руку Баксиана, тоном занудной училки произнесла. «Изыскание требует времени. К тому же я хочу побывать в пещере принцев». Об этой знаменитой пещере Тарион слышал только легенды, и все они были мрачными. «Думаешь, это возможно без позволения Морвана?» — спросил Рун. «Кстати, женщин не пускают и туда». «Хорошо». Брайс прильнула к плечу Аталара. «Может, мы заглянем к нему на чай». Но ее брат не считал тему исчерпанной. «Пещера принцев. Зачем тебе туда? Как она может быть связана с открытием портала в никуда?» Брайс пожала плечами, вернувшись к еде. «Но звездный меч хранился не где-то, а там. Думаю, мы найдем в пещере что-то интересное». И опять не совсем ответ. Шепотом заметил Баксиану Хант. Тариона восхитила, как Брайс сердито зыркнула на Ханта. Аталар чмокнул ее в лоб. Обычный знак любви. Но Баксиан отвернулся. Тарион жалел, что ему нечем утешить изверга. Но кто он такой, чтобы рассуждать о любви, а тем более давать советы? Вот о потере он знал не понаслышке. После убийства Лесси он научился жить с дырой в груди. Однако Баксиан едва ли захочет слушать того, кто пытается уравнять потерю сестры с потерей истинной пары. «Нам нельзя задерживаться на Валене ни одной лишней минуты», — гнул свое Флинн, вновь отвлекая внимание Тариона. «Говорю вам, всякий раз, когда я там оказывался, моя магия страдала». В подтверждение его слов между пальцами поползла тонкая веточка плюща. «Когда я там, моя магия усыхает и буквально умирает». Плющ подтвердил его слова, превратившись в пыль, которая посыпалась прямо на недоеденную рыбу. Флину это не помешало есть дальше. «Я всегда забываю, что ты обладаешь магией», — сказала Брайс. «Но обещаю не отвлекаться на поиск причин этого явления». «И на том спасибо», — пробормотал Флинн, уплетая рыбу вместе с остатками плюща. «Когда мы окажемся на острове, целесообразно будет разбиться на две группы», — заявил Деклан, не забывая при этом есть. «Одна группа засядет в архиве, а другая отправится в пещеру принцев. И обе будут искать любые сведения о звездном мече и его связи с кинжалом». Тарион посмотрел на громадное окно, глядевшее в черные воды океана, и сказал: «А я останусь здесь и буду молить Огинус, чтобы вам попались нужные сведения по части уничтожения астериев. Любые». Огинус — хранительница тайн. Если к кому из богов и обращаться за знаниями, так в первую очередь к ней. «Выбираем архив», — объявили Рун, Флинн и Деклан. «Придурки!» — сердито посмотрела на них Брайс. «Я рассчитывала на ваше знание пещеры принцев, раз вы там уже были». Она повернулась к Аталару и Баксиану. «Придется нам идти тропой проб и ошибок». «Внесу некоторую ясность», — сказал им Рун. «Во время испытания нам пришлось изрядно поплутать, прежде чем мы нашли гробницу Пелиаса и звездный меч. Добавьте к этому охоту на нас. А за нами охотились не только упыри, но еще Кормак и близняшки-убивашки. Наверное, существует более прямой путь. Хотя туманы будут мешать вам на каждом шагу». «Потрясающе!» — сказала Брайс. Тарион заметил, как вспыхнули ее глаза. Похоже, слова брата как-то повлияли на ее планы. «Забыл добавить. Стены пещеры покрыты рисунками, в гробнице они тоже есть. Но не рассчитывайте на быстрый результат. Советую запастись едой и водой на несколько дней». «Учтем», — хмуро отозвался Аталар. «Фантастика», — пробурчал Баксиан. У Тариона сжалось сердце. Он вспомнил свои слова, произнесенные несколько минут назад. «Они уйдут, а он останется здесь, на корабле. Завтра они расстанутся. Урда привела их всех в его жизнь, чего он никак не заслужил». «Я с вами, Навален», — сказала Лидия. Она сидела так тихо, что Тарион забыл о ее присутствии. Рун даже не взглянул в ее сторону. Тарион заметил, что Илань сознательно не смотрит на фейского принца. Только на Брайс. «Зачем?» — удивилась Брайс. «Ты... твои дети здесь, на корабле?» Лидия напряглась всем телом. «Океанская королева недвусмысленно заявила, Если я не продолжу выполнять свои обязанности как агент «Ясный день», защита, которую она давала моим детям, прекратится». Все с удивлением посмотрели на нее. «Астерии создали новый, более совершенный тип механокостюма. Он гораздо опаснее гибридов, с которыми вы имели дело несколько недель назад. Новые механокостюмы могут действовать без солдат внутри. Достаточно оператора, поскольку они управляются на расстоянии. Ригелус приказал разместить костюмы на горе Хермон». Она взглянула на Ханта. Лицо ангела было каменным, под стать известием. «Океанская королева требует от меня узнать, как бороться с механокостюмами. Но в своем нынешнем положении я едва ли смогу узнать больше, чем сообщают новостные каналы. Костюмы уже готовы к применению. Мы ничего не можем сделать». «Авален находится совсем в другой стороне от Вечного Города», — рявкнул Хант. «Ты окажешься далеко на севере». Лидия покачала головой. «Мне нет смысла тратить время и искать способ борьбы с механокостюмами. Такого способа, вероятно, не существует. Я убедила Океанскую Королеву, что от меня будет больше пользы, если я вместе с вами отправлюсь на Авален и узнаю обо всех ваших результатах». «Получается, тебе поручили шпионить за нами в пользу Океанской Королевы?» — спросила недоумевающая Брайс. «И ты без утайки рассказываешь нам об этом?» Лидия едва заметно кивнула. «Видишь ли, Брайс, ты заставила ее нервничать, а это очень плохой знак. Но поскольку у меня есть связи с вашей группой, она сочла целесообразным послать меня на Авален». Она, наконец, взглянула на Руна. Фейский принц продолжал ее игнорировать. «Ты всерьез считаешь, что мы бессильны против новых механокостюмов?» — спросила Брайс. «Даже по словам чувствуется, штучки они опасные». В лице Лидии ничего не изменилось. «Чтобы уничтожить механокостюмы, нужно собрать внушительную силу и двинуть на Вечный Город. Сейчас у нас такой силы нет, поэтому пока я останусь с вами. Пока мы не поймем, как общими усилиями одолеть это зло». За столом стало тихо. От того, что предлагала Лидия, у Тариона участилось дыхание. «Так, понятно. Твоя кандидатура не обсуждается», — сказал Флинн, заработав сердитый взгляд Лидии. «Тогда решай, к какой группе примкнешь, к архивной или к пещерной». «Там будет видно», — сухо ответила Лидия. «Пока неизвестно, сумеете ли вы вообще убедить Морвина и получить его разрешение на работу в архиве и поход в пещеру. Особенно если учесть, что женщин не пускают в оба места». «Я сумею его убедить», — сказала Брайс, одарив всех обезоруживающей улыбкой. Тарион поймал недоверчивый и даже подозрительный взгляд Ханта. Об этом он побеспокоится потом. Завтра его друзья сойдут на берег, а он останется здесь, во власти Океанской Королевы. И пусть Брайс объявила его своим подданным, в ее отсутствие против владычицы морей не повыступаешь. Тариону стало паршиво. Он ссутулился и сник. Но его друзья продолжали говорить, и Тарион постарался насладиться последними часами общения с ними. Непринужденной обстановкой, звуком и интонациями голосов. Не исключено, что он больше их не увидит. «Этот корабль ничем не лучше кольца астронома, только намного больше», — заявила Сас, зависнув над стеклянным столом для совещаний. «Малану начало мутить, как только мы оказались на борту». И в самом деле, третьей спрайты не было. «Надеюсь, с ней все в порядке?» — спросила Брайс. «С ней все будет в порядке, когда мы сойдем на берег», — ответила Ритни, любуясь своим отражением на стеклянной поверхности стола. Потом она пристально посмотрела на Брайс. «Когда мы снова окажемся на открытом пространстве?» «Об этом мы и пришли поговорить», — сказала Лидия, поглядывая на сестричек. Она сидела напротив Брайс. «О ваших дальнейших действиях». Брайс была удивлена и немного встревожена, когда после обеда Лидия отвела ее в сторону и изложила свой план. Брайс имела более тесные контакты с огненными спрайтами, а Лидии требовалось поручить тройняшкам серьезное дело. Она утверждала, что к ней они могут отнестись с недоверием, зато к словам Брайс прислушаются. Спрайты переглянулись. «Мы собирались вместе с вами на Авален!» Сас дерзко задрала голову. «Конечно, если общество трех спрайт вам помешает». «Я была бы только рада. Скажу больше, почла бы за честь», — начала Брайс, надеясь, что ее искренний тон подтвердит правдивость слов. Едва Лидия начала излагать ей свой план, перед глазами встало миловидное личико Лихабы, а сердце заболело от воспоминаний о храброй спрайте. «И там, куда мы собираемся, ваша помощь пришлась бы как нельзя кстати». В темной пещере принцев три дополнительных источника света были бы очень полезны. Но Брайс умолкла, подбирая слова. Лидия пришла ей на помощь. «Иритис на свободе». Спрайты вскрикнули и засветились ярко-оранжевым пламенем. «На свободе?» — переспросила Ритни. «Она бежала», — пояснила Лидия. «Я помогла ей выбраться из Астерийского дворца в обмен на ее помощь по спасению наших друзей из подземных застенков». «И где она теперь?» — спросила Сас, пламя которой стремительно белело. «Потому мы и позвали вас на разговор», — сказала Брайс. «Мы не знаем, где Иритис сейчас». «Вы потеряли нашу королеву?» — упавшим голосом спросила Сас. «Нам пришлось расстаться. События развивались очень стремительно», — поспешила добавить Лидия, видя, как от гнева Ритни и Сас становятся ослепительно белыми. «Я предложила Иритис найти пристанище у соплеменников. Мне показалось, что она колеблется. Наверное, ее волновало, какой прием она там встретит». Спрайты буквально вибрировали от гнева. «И потому», — снова заговорила Брайс, — «мы подумали, не согласитесь ли вы ее найти, убедитесь, что она в безопасности, и предложите ей ваше общество». «Наша королева не хочет видеть своих подданных», — угрожающе тихим голосом спросила Ритни, пламя которой по-прежнему оставалось белым. «Иритис едва ли не всю свою жизнь провела запертой внутри хрустального пузыря. Вы три сможете понять ее лучше, чем кто-либо на всем Мидгарде. И вдруг ее плен кончается. Она на свободе, одна в громадном мире. Это совсем непросто, поэтому я...» Лидия взглянула на Брайс. «Мы обе просим вас ее найти. Предложить ей вашу поддержку и общение, а также помочь нам», — закончила фразу Брайс. «Нам нужно, чтобы вы втроем выступили от лица Мидгарда и помогли ей понять, за что мы сражаемся. Быть может, убедили ее и дальше помогать нам в борьбе против астериев, когда придет время». Спрайты долго смотрели на обеих женщин. «Нас же считают низшими, рабами. И вы доверяете нам столь важное дело?» — спросила Сас. «Никому другому мы поручить его не можем», — ответила Лидия. Вряд ли на Мидгарде было много ваниров, способных произнести такие слова, искренне веря в них. Брайс вдруг почувствовала, что проникается симпатией к Лане. Она мысленно одернула себя, не пришлось бы разочаровываться. Но Ритни сказала. «Вы ведь не верите, что несколько огненных спрайт могут успешно бороться против астериев? Нашим предкам это не удалось. Они выступили вместе с падшими. Вы знаете, чем все кончилось?» «Лихаба не побоялась вступить в поединок с Микаем», — сказала Брайс, ощущая сильную тяжесть в горле. «Одна маленькая спрайта сумела победить могущественного архангела. Своим вмешательством она выиграла для меня время. А потом я убила этого негодяя». Глаза обеих спрайт округлились. «Ты убила Микая?» — удивленно спросила Ритни. Лидию услышанное не удивило. Скорее всего, по долгу службы она получала всю информацию об этом происшествии. «С помощью Лихабы», — подчеркнула Брайс. «И благодаря помощи Лихабы». Преодолевая боль в горле, она сглотнула. «Если хотите знать мое мнение, да, я верю, что огненные спрайты могут бороться против астериев и внесут ощутимый вклад». Сестры переглянулись, словно им, как и Руну, было доступно телепатическое общение. Потом Сас пристально посмотрела на Брайс и без малейшего страха заявила. «Мы разыщем Иритис». Пламя спрайт стало темно-синим. «И когда время настанет, вступим в борьбу с астериями». «Встреча прошла удачно», — сказала Брайс, когда они с Лидией брели по коридору, возвращаясь в отведенные им комнаты. «Рада, что ты дала мне возможность поговорить с ними». Лань молча смотрела перед собой. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — рискнула спросить Брайс. Лань сидела с ними на обеде, но говорила очень мало и ни разу не взглянула на Руна. Брат тоже подчеркнуто ее не замечал. «Великолепно», — ответила Лидия, и Брайс сразу поняла, что это вранье. Дальше обе шли молча. Брайс не терпелась поскорее оказаться наедине с Хантом, но у двери комнаты Лидии она остановилась и сказала. «Спасибо тебе». «За что?» — удивилась Лидия, поворачиваясь к ней. «За спасение моей истинной пары, моего брата и истинной пары моей лучшей подруги. Все трое очень много значат в моей жизни», — ответила Брайс и робко улыбнулась. Лидия величественно наклонила голову. «Это самое малое, что я могла сделать». Она повернулась, чтобы открыть дверь. «Еще секунду», — остановила ее Брайс, мельком взглянув на пространство комнаты, где Лидии предстояло провести одинокую ночь. «Мы с тобой практически не знакомы, но если тебе понадобится с кем-то поговорить, помимо Руна, я совсем рядом». Собственные слова показались Брайс на редкость глупыми, но губы Лидии дрогнули. В глазах мелькнуло удивление. «Спасибо», — только и ответила она, и, быстро войдя к себе, тихо закрыла дверь. Весь день Хант буквально считал минуты до момента, когда они с Брайс наконец-то останутся вдвоем, и он ее разденет. А теперь, когда они лежали на кровати, слишком узкой для двоих, лежали в полной темноте, слыша лишь звук своего дыхания, он не знал, с чего начать. Дневной разговор у них не получился, они едва не поссорились. Хант рассказал ей правду, которую она не захотела слушать и не смогла принять. Но это была его вина. Ему еще в самом начале следовало крепко подумать, прежде чем снова вступать на опасную тропу и вести за собой других. Хант не понимал, как Брайс не осознает столь очевидных вещей. «Хочешь знать правду?» — спросила Брайс и, не дожидаясь его ответа, сказала. «Я надеюсь, что Морвин клюнет на приманку в виде записной книжки «Короля осени». А в остальном я совершенно не знаю, как с ним общаться». «У меня нет никакого надежного плана на случай, если трюк с записной книжкой не пройдет». Хант отодвинул мысли об их дневной стычке и сказал. «Я это подозревал. Когда у тебя есть продуманный тайный план, ты держишься совсем не так. Бравада буквально прет из тебя. А тут...» Брайс ущипнула его за плечо. «Я не притворяюсь. Если Морвен не клюнет на почеркушке «Короля осени», единственное, чем я могу его привлечь... Это потенциальной способностью к продолжению королевского рода. А поскольку мы с тобой женаты... Ты просишь о разводе? Нет, усмехнулась она. Нет, я хочу сказать, что для этих придурков я уже не представляю никакой ценности, поскольку моя матка занята. Очень сексуально. Хант укусил ее за ухо. Я скучал по тебе. Их спор во всех подробностях они продолжат потом. Завтра или вообще никогда. Он провел рукой по ее бедру. Член Ханта мгновенно ожил. В ноздри ударил ее неповторимый сладковатый запах сирени и мускатного ореха. «Аталар, мне ужасно хочется вышибить тебе мозги», — призналась она. Хант засмеялся, уткнувшись в ее волосы. «Но можно сегодня просто полежать в объятиях друг друга?» «Всегда». Ответил Хант, и ему сдавило сердце. Он обнял ее еще крепче и был невероятно благодарен, что ее запах ударяет ему в ноздри, и он может ласкать ее бесподобное тело. Он этого не заслуживал. «Я люблю тебя». Брайс крепче прижалась к нему и обняла за талию. «Я тоже тебя люблю», — прошептала она. «Только в пещерную группу и больше никуда». «Давай закажем футболки с эмблемой». Усмехаясь, продолжил он. «Не искушай меня. Не будь Авален жуткой дырой без электронной сети, я бы так и сделала. К нашему появлению их бы уже доставили в замок Морвана». Хант улыбнулся, и тяжесть в груди на мгновение отступила. «Там действительно нет электронной сети». «Без дураков. Туманы блокируют все электронные сигналы. Если верить легендам, даже астерии не могут туда проникнуть». Брайс издала какой-то дурацкий звук и пошевелила пальцами. Потом, словно что-то вспомнив, добавила. Весперус говорила, что есть такие места. Их называют тонкими местами. Они всегда окутаны туманом. Тюрьма — это остров в том мире, весь в тумане. Вряд ли можно считать простым совпадением, что древние звезднорожденные фейцы создали свой оплот на острове, надежно защищенном туманами от врагов. Но могут ли туманы быть непреодолимой стеной для астериев? Лучше задать другой вопрос. Если Авален способен удерживать астериев от проникновения, почему они с этим мирятся и не пытаются пробить стену? Хант поцеловал ее в макушку. Подозреваю, на Авалене ты найдешь ответы. Причем самым драматичным образом. Брайс поуютнее устроилась под плечом Ханта. Он обнял ее еще крепче. «Ты слишком хорошо меня знаешь, Аталар». Итан не решался направить убийцу богов на астронома. Но такое намерение его не оставляло, особенно после вопроса Джизибы. «В чем ты обвиняешь волка?» В толпе собравшихся были дракийцы, вампиры, демонаки и множество другой публики, не слишком знакомой Итану. Все разом перестали шептаться. Установилась мертвая тишина. Итан понял, что они явились сюда поглазеть на расправу астронома над ним. У него пересохло во рту. Глаза старика были цвета серого сланца, они пылали ненавистью. «Волк меня обокрал!» Джизиба пожала плечами. «По-моему, мы уладили все, что касалось троицы огненных спрайт и драконессы». «Джизиба, не пытайся меня дурачить», — резко ответил ей астроном. «Мы оба знаем, что он украл у меня не только огненные безделушки». Итан шагнул вперед и встал вровень с Джизибой. Ладони, сжимавшие приклад и ствол винтовки, стали липкими от пота. «Ванна в твоем логове не место для волчицы. И вообще для кого-либо». — подумал он. — И потом она тебе не принадлежала. У нее не было клейма рабыни. — Волчицу мне продал ее отец. Произошла неофициальная передача собственности. — Она была совсем маленькой, и ты не имел права. Итан ее убил. Сейчас он вообще не имел права говорить в ее защиту, поскольку сам был ничем не лучше астронома. — Ты не волк, а вор. Я требую платы. Требую, чтобы ее мне вернули. Итан вдруг почувствовал, что не в силах произнести ни слова. Но откуда-то сзади донесся мелодичный женский голос. «Знай, астроном, наследница династии Фендер никогда не будет твоей». Удивленная толпа расступилась, пропуская королеву Гипаксию Энадор. Она прошла в середину зала. Ее одежда развевалась на призрачном ветру. Краешком глаза Итан заметил усмешку Джизибы. «Гипаксия как раз и есть та некромантка, которую я искала», — сказала колдунья. Глава 45. Джизибе хватило одного слова, и толпа послушно разошлась, что, несомненно, показывало ее власть в Доме Пламени и Тени. Итан попеременно смотрел на Гипаксию и астронома, стараясь ни с кем не встречаться глазами. Астроном дождался, пока уйдут последние зеваки, и заявил королеве ведьм. «Если ты знаешь о местонахождении волчицы и скрываешь эти сведения, то по закону...» «Закон здесь неприменим», — оборвала его Гипаксия. «Поскольку наследница династии Фендер официально не являлась рабыней. Ты сам только что об этом говорил». Итан остро позавидовал Гипаксии. Ему бы хоть частицу ее самообладания и умения спокойно рассуждать. Поэтому Итан Холстром не совершил никакой кражи. Он просто помог свободной гражданке принять решение, желает ли она и дальше оставаться в той мерзкой ванне или уйти. А потом он убил волчицу. Джизиба выразительно поглядывала на него, словно предупреждая: «Не вздумай проболтаться». Итан тоже посмотрел на нее, спрашивая глазами: «Думаешь, я настолько туп?» Колдунья вперилась взглядом в его футболку с эмблемой университетской команды по солнечному мячу. Итан закатил глаза и повернулся к королеве ведьм, смотревшей на астронома. Волчица стоила мне немыслимой суммы в золоте. Потеря одного из моих мистиков... «Я тебе заплачу», — хриплым голосом заявил Итан. Незадолго до гибели его родители очень выгодно вложили деньги, и теперь он был обеспечен выше головы. Денег было больше, чем идей, на что их потратить. «Я требую 10 миллионов золотых марок». Итан даже закашлялся. Он считал себя достаточно состоятельным, но... «Ты их получишь», — холодно ответила астроному Джезиба. Итан стремительно повернулся к ней, но колдунья с притворной любезностью улыбнулась астроному и добавила: «Добавь это к моему ежемесячному платежу». Астроном уставился на нее, затем на Итана и, наконец, на Гипаксию. Взгляд королевы-ведьм был полон ледяного презрения, но старик лишь плюнул на пол и удалился. Стало тихо. Джезиба недовольно посмотрела на Гипаксию и сказала: «Я несколько дней назад позвонила тебе и попросила явиться немедленно. Или у тебя метла забарахлила?» «Значит, вот о каком некроманте ты подумала», — сказал Итан. Удивительно, как он сам не догадался обратиться к ней. На празднике осеннего равноденствия они пытались вызвать Конора. Может, от того, что вместо Холстрома-старшего к ним явился король подземья, Итан усомнился в способностях Гипаксии. «Отец Гипаксии был лучшим некромантом из всех, кого я знала». Джезиба скрестила руки на груди. «Она унаследовала его дар. Знаешь, волчонок, если к кому и обращаться с твоей просьбой, так только к ней». Гипаксия удивленно вскинула брови, словно не привыкла к похвалам. «Давай продолжим разговор в твоем кабинете», — сказала она Джезибе. «Почему?» Гипаксия замешкалась, словно решая, называть ли причину. Потом сказала: «Хочешь знать, что помешало мне явиться сразу? Случилось то, чего я боялась всю осень. Маргантия Драгос и ее ковен устроили переворот, направленный, как они выражаются, на сохранение давних ведьминских традиций. Меня сместили. Теперь я просто Гипаксия». Она коснулась груди. Золотая брошь с изображением Ктоны, которую Итан привык видеть, была разломана пополам. «Чтобы не попасть в руки их палачей, я принесла клятву верности Дому пламени и тени». Место для ранней утренней встречи выбирал Ренки. Русал пообещал Лидии, что найдет подходящий уголок. Уютный, привычный для мальчишек и достаточно спокойный. Спокойствие сейчас не помешало бы и самой Лидии. Она думала об этом, сидя на диване в тихом помещении для отдыха школьников. Тихим оно было лишь потому, что директор Кагани деликатно выпроводила оттуда всех ребят, отведя для встречи час. Лидия смотрела на сыновей. Те сидели на противоположном диване, заляпанном и продавленном. Типичное состояние мебели в подобных местах, что на суше, что под водой. Давида поздно вечером вызвали на внеочередное дежурство, и потому пришел только Ренки. Он не сел вместе с мальчишками, а устроился в противоположном конце комнаты, у стойки с напитками. Не хотел мешать Лидии, давая всем троим иллюзию уединенности. Лучше бы и он уселся на продавленный диван. Лидия не строила иллюзий по поводу Морвана. Король мог не выпустить их с Авалена живыми. Ей отчаянно захотелось еще раз повидать мальчишек. Всего один раз. Но она не рассчитывала, что вторая встреча пройдет гладко. Ас откинулся на спинку дивана и смотрел не на мать, а на экран телевизора, где шла подборка самых ярких эпизодов недавних матчей по солнечному мячу. Однако Брен смотрел на нее. Смышленый парень с борцовской натурой. Настоящий воин. «Почему ты захотела встретиться с нами так рано?» Без обиняков спросил он. Лидия украдкой вытерла вспотевшие ладони обрюченный форменного костюма, в который переоделась для высадки на Авален. Она знала, что ребята заметили перемену в одежде. «У вас могли появиться вопросы о моем прошлом. Вот я и выбрала время с запасом, чтобы не комкать ответы». За год службы у Астериев она навидалась достаточно ужасов, но никогда ее сердце не колотилось так гулко, как сейчас. Брен скривил губу, обдумывая слова матери. Актеон, не отрывая глаз от экрана, сказал: «Это потому, что она сваливает с корабля». Слишком догадлив на свою голову. Ас подчеркнуто ее не замечал, но Лидия посмотрела на него и сказала: «Да, сегодня я покидаю корабль». «И куда ты отправишься?» — спросил Брэннон. Брат ответил ему раньше Лидии. «Так она тебе и сказала. Не приставай с вопросами. Она не знает такого слова, как честность». Лидия стиснула зубы. «Я бы рада вам сказать, но наша миссия требует секретности». Ас оторвался от экрана. «И ты боишься, как бы мы с Брэном не разболтали всем и каждому?» «Боги, дайте мне терпение», — мысленно взмолилась Лидия. «Я бы охотно вам рассказала, если бы могла», — повторила она. «А ты вернешься? Хрипло спросил Брэн. «Надеюсь, что да», — искренне ответила Лидия. Актеон снова уставился в экран. «До сих пор тебе удавалось выбраться из любой заварухи. Вряд ли на этот раз будет по-другому». Эти слова ударили в самое больное место ее души. Брэн предостерегающе посмотрел на брата. «Ладно тебе, Ас». Похоже, между братьями произошел разговор о том, как они будут себя вести на встрече с ней. Ас не скрывал, что ненавидит ее. «Прекрасно. Это она переживет. Он в безопасности, его здесь любят. А его презрение она как-нибудь выдержит». «Мы находимся в состоянии войны», — сказала сыновьям Лидия. «И дальше все может стать только хуже. Я не могу сказать вам, куда направляюсь. Но скажу, что могу не вернуться. Всякий раз, когда я отправляюсь на выполнение миссии, есть риск погибнуть. Особенно теперь, когда мои враги знают правду обо мне». «А мы должны погрузиться в печаль и оплакивать мамочку?» Язвительно бросил ей Ас. Ей понадобилась вся сила воли, чтобы не сломаться. Вся внешняя невозмутимость, которую она годами оттачивала и довела почти до совершенства, угрожала рухнуть. «Ас, несколько минут назад ты заявил, что слово «честность» мне незнакомо. Но я говорю вполне честно. Эта миссия может окончиться моей гибелью. Если ты усматриваешь в этом манипулирование, я бессильна тебя разубедить. Но мне захотелось повидать вас перед отъездом. Попрощаться». Брэн снова посмотрел на нее и на брата. «Ты сказала, что готова ответить на наши вопросы. Мой главный вопрос — почему ты оставила нас здесь?» «У меня не было иного выбора», — прямо ответила Лидия, памятуя, что Рэнки слушает каждое ее слово. «Вернее, я должна была выбирать одно из двух. Либо оставить вас здесь, среди тех, кто будет любить вас и заботиться, либо забрать с собой во внешний мир, где вы столкнулись бы со всеми мерзостями, какие здесь вам даже не снились. Я... с тех пор я каждый день думала о вас». Вопрос Брэна уводил ее туда, куда она совсем не хотела забираться. Особенно сейчас. Возможно, вообще никогда. Лидия чувствовала, если она задержится здесь еще на мгновение, то наговорит лишнего. Скажет то, что не готова сказать вслух, а мальчишки не готовы услышать. Она дрожащими пальцами сняла кольцо с рубином и положила на стол между диванами. «Я хочу, чтобы это осталось у вас», — преодолевая скованность в горле, сказала она. «Это фамильная драгоценность по линии моего отца. Сам он недостоин воспоминаний, но рубин...» Она боялась увидеть насмешливое или презрительное выражение на их лицах. «Вы можете его продать и оплатить учебу в университете. Или жилье, когда станете постарше. Естественно, если вы не захотите покинуть корабль, то никто и не подумает вас заставлять». Лидия сглотнула и, наконец, решилась взглянуть на ребят. Лицо Аса ничего не выражало, но Брэн во все глаза смотрел на громадный рубин. «Если оставите кольцо у себя, я тоже не буду возражать», — тихо добавила она. Жаль, она не могла оставить им еще что-то в память о себе. То, что не имело бы отношения к чудовищу, зачавшему ее. Но ничего другого у нее не было. Намеченное она выполнила. Лидия встала. Рэнки посмотрел на нее, она ему кивнула. Лидия взглянула на сыновей. Сильных, смышленых и независимых. Они выросли, и в этом не было ни капли ее заслуг. «Знаю, мое мнение для вас ничего не значит», — сказала она, глядя на Аса. Он намеренно смотрел в телевизионный экран. «Но я очень горда за вас. Вы уже не дети и быстро превращаетесь в настоящих мужчин. Я смотрю на вас и понимаю, что сделала правильный выбор». Она робко улыбнулась Брэну. Его глаза вспыхнули. «Спасибо за это. За то, что у нас есть родители». Брэн кивнул в сторону Рэнки. Лидия опустила голову. «Удачи тебе», — прибавил он. там, куда ты отправляешься». Лидия приложила руку к сердцу. Брен пихнул брата локтем. Ас поднял на мать золотистые глаза и пробубнил. «Пока». Лидия снова приложила руку к сердцу, повернулась и вышла. Она не знала, куда идет, только чувствовала, что нельзя останавливаться. Иначе она найдет укромный угол, рухнет на пол и умрет. Она шла по сверкающим коридорам корабля, шла, не останавливаясь и не позволяя себе оглядываться. Итан едва дождался, когда они окажутся за закрытой дверью кабинета Джизибы, и набросился на Гипаксию с вопросом. «Что случилось?» Пока шли, Джизиба требовала держать язык за зубами. Итан подчинился. Он молчал, и когда они ненадолго зашли в темную столовую раздобыть еды для бывшей королевы-ведьм. Чувствовалось, она несколько дней не ела. Только это и сдерживало его нетерпение. Но теперь, за надежно закрытой дверью кабинета Джизибы, они получат все ответы. «Я уже сказала», — суховато ответила Гипаксия, ставя на стол поднос с едой. «Маргантия была у моей матери командующей силами ведьм. Ее отряды окружили мою крепость и выдвинули условия. Отдать морошковую корону или погибнуть? Я предложила корону, но они почему-то решили, что я выбираю смерть». «Они что, могли взять и просто так прогнать тебя?» — удивился Итан. «Королеву? Коленом под зад?» «Да», — ответила Джизиба, снова усаживаясь в свое кресло. «Династии ведьм строились на честности, на праве смещать неподходящих правительниц. Это делалось для защиты подданных, но Маргантия преследовала собственные интересы». Гипаксия присела на стул с внешней стороны стола и устало потерла веки. Вполне обычный жест. Итан не понял, почему его это удивляет. «Первым указом Маргантии на королевском троне было распоряжение о моей казни. Вторым — о снятии заклинаний, наложенных матерью на моих наставников. Заклинания оживляли их, поскольку они... они были призраками», — пояснила она, увидев недоуменный взгляд Итана. Итан не понимал, как такое возможно, но ему стало жаль Гипаксию. «Я тебе сочувствую», — сказал он. Она кивнула и скорбным тоном продолжила. «Заклинание было привязано к короне, а теперь, когда корона оказалась у Маргантии...» Гипаксия замолчала, умоляюще глядя на Джизибу. «Ты оплакиваешь тех, кто давным-давно мертв», — холодно ответила Джизиба. Ответ колдуньи вызвал у Итана всплеск ненависти. «А надо оплакивать твоих подданных, оказавшихся под властью неуправляемой королевы и ее ковена». «Тебя послушать, так я должна была дать ей бой?» «Конечно, должна», — ответила Джизиба, и в глазах колдуньи вспыхнул темный огонь. Крупица магической силы Аполлеона, превратившаяся во что-то иное. «Ты хоть пыталась отстоять свою корону перед тем, как ее отдать?» «Я бы тогда погибла». «Зато сохранила бы честь. Твоя мать гордилась бы тобой». «Я сочла бескровный поворот лучшей альтернативой. Сражению и смертям ни в чем не повинных ведьм, которые выступили бы на моей стороне. Когда Маргантия освоится на троне, она прольет больше крови, чем было бы пролито за тебя». Джизиба закрыла глаза и покачала головой, выражая свое недовольство капитуляцией Гипаксии. «Джизиба, я пришла сюда не выслушивать твои суждения», — прошипела Гипаксия. Такой раздраженный Итан ее еще не видел. «Поскольку я вторая по значимости фигура в этом доме, ты теперь подчиняешься мне». Итан едва совладал с потрясением, испытанным от этих слов. Джизиба была второй по значимости в Доме Пламени и Тени, и она считала именно Гипаксию лучшей некроманткой в помощь Итану, когда могла распоряжаться всеми некромантами, сколько их есть. Естественно, Джизиба даже не заметила изумления Итана, продолжая разговор с Гипаксией. «А поскольку я не один век провела среди ведьм, у меня есть соображения, достойные твоего внимания». «Ты бросила свой народ», — резко заявила ей Гипаксия. «Как и ты». В кабинете наступила угрюмая, колкая тишина. Гипаксия откусила всего кусочек от сэндвича с ветчиной и сыром. Итан понял, что Гипаксия не знает истинного возраста Джизибы. Колдунья успела тщательно изучить мир ведьм, чего не скажешь о бывшей королеве. «Послушайте», — — сказал он. «Я понимаю, что вам есть в чем разобраться, но у меня неотложное дело». Бывшая королева ведьм повернулась к нему. Ее глаза потеплели. Она снова откусила от сэндвича, прожевала и ответила ему. «Джезиба вкратце обрисовала мне ситуацию. Должна признаться, что удивлена причастностью моей сестры. Но я искренне огорчена случившимся». Итан склонил голову, вновь ощутив стыд. «Но некромантия — дело непростое». «Доев сэндвич», — сказала Гипаксия. «Помню». Ведьма поджала губы. Конечно, она тоже помнила каждую минуту их недолгого столкновения с королем подземья. «Я постараюсь тебе помочь», — решительно заявила Гипаксия. У Итана перехватило дыхание. «Завтра и начну. Сегодня у меня есть неотложные дела. Я должна принести клятвы». Клятвы королю подземья. Тот был настолько впечатлен ее успехами в ночь осеннего равноденствия, что пообещал ей теплый прием в своем доме. Даже Маргантия Драгос 100 раз подумает, прежде чем связываться с королем подземья. «У меня мало времени», — напомнил Итан. «Эти клятвы нельзя отложить», — заявила Джезиба и повелительно указала Гипаксии на дверь кабинета. «Их, моя милая, надо принести на черном причале до восхода солнца. До этого времени больше ничего не ешь. А теперь иди». Гипаксия не возражала. Она встала и, шелестя подолом платья, прошла к двери. Итан и колдунья остались вдвоем. «Дура!» — процедила Джезиба, разваливаясь в кресле. «Глупая идеалистка, не знающая жизни!» Итан замер. Ему показалось, что Джезиба вообще забыла о его присутствии. Но она не забыла. «И всегда была такой!» — продолжала колдунья. «Хуже, чем Куинлан. Позволяла своему сердцу вести ее, как собачонку на поводке. А виновата мамаша, державшая ее в заперти. Неудивительно, что Селестена закружила ей голову, когда...» «Погоди!» — встрепенулся Итан. «Гипаксия и Селестена?» Джезиба кивнула. «Лани рассказывала, что про вылазку Брайс в вечный город Астерии узнали от Селестены. Гипаксия не могла...» «Все кончилось!» — оборвала его Джезиба. «Могу с уверенностью сказать, что Гипаксия не обрадовалась, когда узнала, как Селестена заложила твоих друзей. Но даже предательство не раскрыло Гипаксии глаза на происки Маргантии». «Она все видела», — возразил Итан. «Она появилась весной в городе и попросила Руна защитить ее от Маргантии. Я ее охранял». «Защита?» — презрительно бросила Джезиба. «Охрана, но не действие». Гипаксия знала, что Маргантия представляет угрозу, но предпочла ждать, пока та нанесет удар. А надо было ударить первой. Вместо того, чтобы искать союзников, она строила из себя городскую медведьму. Замутила любовь с архангелицей. Надо было собирать свою армию, а она бросилась к фейскому принцу и волку, прося о защите. Колдунья недовольно покачала головой. Гекуба стремилась оградить ее от жизненных мерзостей и держала вдали от вероломных ковенов. Вот и получилось типичное растение, не приспособленное к жизни. Джезиба скрестила руки на груди и уставилась перед собой. Лицо колдуньи помрачнело от ярости и презрения. «А почему ты ушла от ведьм?» — решился спросить Итан. «Мне не понравилось то, куда они двигались». «Это было правление Гекубы?» «Задолго до того. Упадок ведьм длился многие поколения. Слабела их магия. И еще больше слабели моральные принципы». Джезиба привалилась к спинке кресла. «Наивная девчонка», — почти шепотом произнесла она. «А какие клятвы до восхода солнца должна принести Гипаксия на черном причале?» «Древние». «Это не...» «Тебе незачем знать тайны Дома Пламени и Тени». «Гипаксия изменится?» «Нет». Ее клятвы не похожи на те, что приносят жнецы. Заявление о верности дому — процесс юридический. Но король подземья требует соблюдения древних традиций. Король подземья, чьим непосредственным заместителем являлась Джезиба. «Я не знал, что ты занимаешь здесь столь высокое место». «Польщена». Упреждая твой вопрос, отвечаю. «Нет, Куинлан об этом не знает. В нашем доме болтуны долго не живут. Но городским властям это известно». «А астроном знает?» Она кивнула. «Тебя с ним связывают какие-то финансовые дела? Ты говорила про ежемесячный счет». «Я не могу заплатить такую сумму», — выдохнул Итан. «Она войдет в счет списания долгов нашего дома», — отмахнулась Джизиба. «Я начинаю уставать от всех твоих вопросов. Ты спрашиваешь о том, чего тебе нельзя знать». «Тогда перестань мне так много рассказывать». «А ты не такой зануда, каким кажешься», — усмехнулась она. «Польщен», — в тон ей ответил Итан. Джизиба тихо засмеялась. «Через несколько веков после того, как Аполеон меня изменил, до него дошли слухи, что я обладаю магическими силами. Сам он ленивая скотина, и потому послал своего братца Аидоса разузнать, что к чему, и убить меня, если мои силы опасны». Она называла имена принцев Хэла так, словно они были клиентами ее художественной галереи. «Аидос убедился, что я не представляю никакой угрозы. Узнал, что я по-прежнему сохраняю остатки библиотеки и противлюсь требованиям его брата раскрыть секреты магических книг. Мы с Аидосом странным образом подружились и до сих пор дружим. Наверное, потому что слишком привыкли друг к другу. Как-никак, столько времени прошло». «В таком случае, что он сообщил Аполеону?» «То, что я достойна уважения, и меня следует оставить в покое». «И Аполеон поверил?» Она слегка пожала плечами. «Время от времени он посылает Аидоса с проверками». «Но какое отношение все это имеет к астроному?» «Я много лет плачу астроному за поиски способа снять власть Аполеона над моей душой». Услышанное заставило Итана поморщиться. «Получается, ты ему платишь, и он выполняет твои распоряжения?» «Он тоже не остается в накладе. Изыскания помогают и ему». «Чем?» «Он хочет узнать, как вернуть молодость. Он человек. Во всяком случае, был таковым, пока обилие нечестивой магии не запачкало ему душу. Больше всего на свете он боится смерти. Если поиски увенчаются успехом, он тоже получит немалую выгоду. Мы с ним парочка несчастных, подпитывающих друг друга». Джизиба пристально посмотрела на Итана. «Не обманывайся его внешней хрупкостью. Нутро у него скользкое. Теперь будет искать другие способы разделаться с тобой». «И ты сегодня могла приказать мне убить астронома?» Итан кивнул в сторону стены, куда повесил убийцу богов. «Нет, винтовка была только для острастки. Он мне по-прежнему нужен». «Кажется, в науке такое существование называется симбиозом». «Я это выстраивала задолго до появления астронома на свет». «Значит, ты пользуешься услугами этого мерзавца? И тебя не волнует участь тех несчастных, кого он держит в рабстве?» «Когда тебе понадобились сведения о твоем брате, тебя это тоже не волновало». «Должно быть, астроном поведал ей о его визите». «Можешь рассказать подробней?» Наткнувшись на ее холодный взгляд, Итан добавил: «Ну, пожалуйста, почему ты вообще связалась с астрономом?» «Я думала, любопытством страдают только кошачьи. Оказывается, и некоторые волчата тоже». «Считаю это профессиональным любопытством. В университете у меня был высший балл по истории». Джизиба усмехнулась, посмотрела на потолок и сказала: «Тысячи лет подряд я занималась изысканиями самостоятельно. И узнала, одной из немногих сил, перед которой пасуют принцы Хэла, является драконий огонь». «Ты хотела использовать это в качестве оружия против Аполеона?» — спросил Итан, удивляясь ее отъявленной дерзости. Джизиба разглядывала маникюр. «Я думала, это может послужить хорошим аргументом для переговоров с ним». «Ого!» — восхищенно засмеялся Итан. «И что было потом?» «До меня дошли слухи, что у астронома в собственности находится драконесса. Я позвала его и предложила выкупить Ариадну за любые деньги». Джизиба вновь сложила руки на груди. «Этот придурок ответил, что не продаст ее даже за все сокровища мира. Но в тот день я поняла, что у меня есть другая возможность попросить направить его своих мистиков на Хэл для поиска ответов, касающихся моего освобождения. А пока мистики ищут ответы, Ариадна будет их охранять». «Раньше ты говорила, что тебе надоела вечная молодость, и ты ждешь времен, когда книги окажутся в безопасности, чтобы состариться». «Да. Но когда такое время наступит, решение должно быть у меня в руках». «Зачем?» «Чтобы я себя не отговорила». Итан почувствовал груз тысячелетий, давящий на плечи Джизибы. «А знаешь, Ты отличаешься от большинства известных мне волков». «Это оскорбление или комплимент?» — спросил Итан, поскольку действительно не знал. Джизиба забарабанила пальцами по столу. «Итан Холстром, ты стремишься к правде, но знаешь о ней крайне мало. И твои пробелы слишком велики, из-за чего я вынуждена постоянно нырять в прошлое. А для меня это утомительно». Она прекратила барабанить. В глазах Джизибы светился древний гнев вперемешку с душевной болью. «Так знай, первыми достигли Партоса стаи волков. Это они начали убивать и жечь. Ими командовали гончие, выведенные астериями. Волки погубили моих сестер. Этого я никогда не забуду». Итану стало не по себе от постыдной истории его народа, но, услышав о гончих, он спросил. «Как ты сказала? Выведенные астериями?» «Этот дар всегда был у волков». Она криво усмехнулась. «Астерии его усилили. Искусственно создали династии. Они до сих пор этим занимаются». «Как и Даника?» Джизиба снова принялась барабанить по столу. «Фендеры были для астериев особой династией. Они всегда пристально следили за ней». «Это как?» Джизиба обжигала его глазами. Эта женщина вынесла на себе все тысячелетия астерийской власти над Мидгардом. «Ты никогда не задумывался, почему фендеры столь властолюбивы?» — спросила она, не дав Итану задуматься об услышанном. «Из поколения в поколение». «Генетика?» «Да, генетика, направляемая астериями. Сабине и Мордоку было приказано произвести потомство». «Но Сабина отобрала титул у своего брата». «Почему научению?» «Она злобная особа с ограниченным мышлением. Брат у нее был умнее, но оказался сущей дрянью, если продал свою дочь астроному. Астерии сочли ее брата непригодным для своих замыслов и убедили Сабину сразиться с ним за первенство. И когда Сабина получила власть, ей прислали Мордока, чтобы создать династию более совершенных фендеров». «В таком случае Микай испортил замысел твоих хозяев». «А кто, по-твоему, дергал Микая за ниточки?» Итан обрадовался, что сидит, а не стоит. «Ты думаешь, астерии приказали Микаю убить Данику? После стольких усилий по созданию, как ты сказала, новой династии? И почему так грубо? Ведь помимо Даники была уничтожена вся стая дьяволов, включая Конора». «Я думаю, что Даника выросла бесшабашной и своевольной. Астерии убедились, что не смогут управлять ею, как управляли Сабиной. Они сообразили, что их эксперимент дал сбой. И вместо подвластной им волчицы они получили Данику, чья сила была сопоставима с силой волков, которых я видела в эпоху Первых войн. Настоящих волков. Даника никогда бы не приняла сторону астериев. А значит, ее надо было уничтожить». Итан ссутулился на стуле, обдумывая услышанное. И вдруг его пронзила мысль. «Король подземья рассказал нам с Гипаксией, что Конор... Королю подземья дали приказ не трогать моего брата. Почему?» Лицо Джизибы было непроницаемым. «Не знаю. Могу лишь предполагать. При жизни он был ценным ресурсом. Таковым остается и после смерти». «Для кого?» «Для астериев. Им известно, как много Конор значил для Куинлана и для тебя. Это делает его душу очень ценной». «Я вообще никто», — сердито бросил колдунье Итан. Джизиба не менее сердито посмотрела на него, но ответить не успела. Зазвонил телефон. Она подняла трубку после первого же сигнала. Выслушав, лаконично ответила. «Отлично». Повесив трубку, она посмотрела на Итана. «Тебя ждут внизу, в морге». «У вас здесь частный морг?» От столь глупого вопроса колдунья выпучила глаза. «Гипаксия закончила принесение клятв в рекордно короткий срок и ждет тебя возле трупа Сигрид». Глава 46. «Подойти ближе мы никак не можем», — сказала капитан Сендес. Брайс и Хант стояли на палубной площадке коня глубин, до которой долетали брызги волн. Вокруг колыхалось серое море, завывал сырой холодный ветер. Тонкая куртка Брайс не спасала от его порывов. Она совсем не так представляла себе подступы к сказочному Фейскому острову. Хант расправил крылья, такие же серые, как волны, словно проверяя силу ветра. Баксиан хмуро поглядывал на воду. Его черные крылья были плотно сложены. Лететь до острова совсем недалеко, но на пути прямо из моря поднималась стена тумана, уходя в облака. Возможно, стена продолжалась и выше облаков. Увидеть так ли это не представлялось возможным. Как Брайс и подозревала, здешний туман был почти таким же, как стена тумана вокруг костяного квартала. Непроницаемый, зловещий. Неужели это настоящие тонкие места, где миры смыкаются? И что такого в этом тумане, если астерии не могут проникнуть сквозь стену? «Разве нельзя погрузиться и пройти туман под водой?» — спросил у Сэндес Хант, указывая на клубящуюся массу. Сэндес покачала головой. Злобный ветер трепал ее тугую косу, вытаскивая оттуда тонкие темные пряди. «Нет», — ответила русалка. «Под водой тумана нет, однако есть преграда, невидимая, но крепкая, как камень». «Значит, заклинания распространяются и на подводную часть?» — спросила Брайс, вздрогнув от очередного порыва ветра. Когда она поднималась на палубу, у нее на плечах сидели огненные спрайты. Недавно они взмыли в воздух и теперь светились маленькими звездочками над беснующимися волнами, быстро удаляясь в сторону далекой Пангеры. Брайс мысленно вознесла молитву Солосу, прося помочь отважным спрайтам. «Не заклинание в нашем привычном понимании», — ответила Сэндес, почти не реагируя на холодные брызги, захлестывающие палубу. Брайс, наоборот, поморщилась и отпрыгнула. «Они, кажется, естественного происхождения, а не наложенными кем-то. Даже океанская королева никогда не отдавала приказа проникнуть за стену тумана. Похоже, преграды создал сам Мидгард». Брайс сунула озябшие мокрые руки в карманы куртки. Внутри карманов было немногим теплее. «Я же тебе говорила, что на туманы стоит взглянуть». Минувшей ночью ей хотелось поговорить с Хантом об их ссоре, но она невероятно устала и просто наслаждалась возможностью лежать рядом с ним, не желая разрушать это состояние. Хант всматривался в стену тумана, перья его крыльев трепетали на ветру. «Каким же образом сами фейцы пробираются на Авален?» «Эти проныры пролезут куда угодно», — ответила Брайс. «Древние ничем не отличались от нынешних». Сэндес что-то буркнула в знак согласия. Но ее мобильник подал сигнал, и капитан отошла, чтобы прочитать сообщение. Баксиан подошел к Ханту с другой стороны. Очередная волна устроила им душ, причем до жути холодный. «И какой у нас план?» — спросил у них изверг. «Мы с Хантом можем слетать на разведку и поискать вход. Может, и дверной колокольчик отыщем?» Мрачно усмехнулся Хант. «Куда запропастился Рун?» — спросил у Брайс Баксиан. «Здесь нельзя долго стоять. Поблизости могут шнырять омегалодки». «Конь глубин умеет их обходить», — ответила Брайс, прячась за спиной Ханта, чтобы не получить новую порцию ледяного душа. «Пусть так, но и мне зачем знать, что мы отправляемся на Авален?» — резонно заметил Баксиан. Он взмахнул расправленными крыльями, стряхивая с них капельки воды. «Я полечу вдоль стены на запад. Ты на восток», — предложил он Ханту. «Встретимся через 10 минут». Но не успел Баксиан взмыть в небо, как скрипнул люк, на палубу выбрался Рун. За ним поднялись Флин и Дек. Подобно Брайс, Ханту и Баксиану, все были вооружены тем, что нашлось в арсенале коня глубин. В основном ножами и пистолетами, но лучше это, чем ничего. «Тысяча извинений», — пробормотал Рун, увидев хмурое лицо Ханта. «Флин и Дек обнаружили в столовой автомат по изготовлению вафель и прилипли к нему, как мальчишки». Флин похлопал себя по животу. «Русалочий народ понимает толк в завтраках», — сказал он, подошедший Сэндес. Быть может, Брайс и засмеялась бы, но в этот момент из люка вылез Тарион. Лицо его было бледным и напряженным. Поймав взгляд Брайс, он подошел к ней. Чувствовалось, он выжат до предела. Брайс провела рукой по его подбородку. «Не скучай без нас», — тихо сказала она. «Постараюсь, длинноногая», — пробормотал Тарион и отошел к перилам палубы. О том, что творилось у него в душе, можно было только догадываться. Увы, Брайс при всем желании не могла найти для него ободряющих слов. Неужели после всего, что он для них сделал за эти месяцы, ей больше нечего ему сказать? Получалось, они бросали его. Последней на палубу выбралась Лидия. Рун с друзьями оживленно обсуждали, как лучше есть вафли с сиропом или взбитыми сливками. Самая подходящая тема перед высадкой на Авален. Но он сразу заметил ее появление и напрягся. Лидия на Руна даже не взглянула. Она молча смотрела на клубящийся туман. Если стена и пугала ее, лицо оставалось бесстрастным. Причин своей задержки она не объяснила и не извинилась. Но оглянулась на открытый люк, явно думая об оставшихся сыновьях. Баксиан украдкой следил за ней, как будто силился и не мог понять ее истинные мотивы. Брайс это не удивляло. Баксиан, изверг, долгие годы служил рядом с Лидией Ланью. Ее облик остался знакомым, а вот суть... В этом оба были похожи. Он ведь тоже скрывал свои истинные устремления под маской верного служителя Астериев. Не имея своих детей, Брайс могла лишь догадываться о чувствах, владевших сейчас Лидией. И все же она подошла к Лане и тихо сказала. «Жаль, что ты не можешь остаться с ними. Я тебе сочувствую». Золотистые глаза Лидии скользнули по ней. Брайс приготовилась услышать резкий ответ, но плечи Лидии опустились. «Спасибо», — ответила она. Глаза ее потеплели, словно она вспомнила вчерашнее предложение Брайс поговорить. «Спасибо», — почти шепотом повторила она. Брайс кивнула. Повернувшись, она поймала на себе взгляд Руна. Похоже, он наблюдал за обеими, однако сейчас его лицо мгновенно стало каменным. Если у него с Лидией что-то и было, эту тему ей лучше не трогать. Даже аккуратно. Даже издалека. Вместо этого она обратилась к брату Деку и Флину. «Нам придется провести разведку и поискать вход. Но на это уйдет время, а оно играет против нас. Вы трое уже бывали здесь. Может, подскажете, как пробраться через стену тумана?» Громадная волна качнула конь глубин. Хант мгновенно оказался рядом с Брайс, готовый прикрыть ее со спины. «Альфа-придурок!» — пробормотала она, но в глазах заплясали радостные огоньки. Рун с друзьями хмуро переглядывались. «Вообще-то вначале требуется приглашение от Морвина. Но за время испытания я узнал, что обладание звездным мечом дает тебе привилегии на вход». Брайс удивленно выгнула брови и тут же поморщилась от очередного порыва холодного, влажного ветра. Она нырнула под крыло Ханта, где было тепло. «Как ими воспользоваться?» Кивком подбородка Рун указал на ножны с мечом у нее за спиной. «Достань меч и увидишь». Брайс с Хантом настороженно переглянулись. «Вы что, думаете, это розыгрыш?» Со вздохом спросил Рун. «Не знаю. Ты изъясняешься слишком туманно. Под стать этой стене». Баксиан, стоявший по другую руку Ханта, усмехнулся, наслаждаясь этим маленьким спектаклем. Брайс подумалась, что они с Даникой были созданы друг для друга. Мысль о подруге всколыхнула в Брайс горечь утраты, но она быстро прогнала эту мысль, сердито посмотрела на изверга и изящным движением извлекла меч. Черное лезвие тускло поблескивало на неярком утреннем свете. Кинжал у нее на боку вдруг потяжелел. Может, он тоже хотел, чтобы его вынули из ножен? «Вы только посмотрите на это», — произнес Тарион, вглядываясь в стену тумана. «Вот и колокольчик обозначился», — пробормотал Хант. В стене появилась треугольная дверь, такая же, как в подземных владениях Селены. Дверь открылась. Волосы на руках Брайс встали дыбом, когда из двери выплыла белая лодка, по форме чем-то напоминающая лодки, отплывающие с черного причала. Изогнутый нос оканчивался резной оленьей головой с мощными рогами. На рогах с обеих сторон покачивалась по фонарю. Голова ожила. Глаза засветились, и из пасти раздался низкий мужской голос. Голос короля, находящегося за многие мили от этого места. «Добро пожаловать, Брайс Даннон. Я тебя ждал». Тарион смотрел, как его друзья спускаются в белую лодку. Оба ангела плотно сложили крылья. Лодка стояла неподвижно, словно качка на нее совсем не действовала. Несомненно, ее удерживала та же магия, что послала это белое чудо сюда. Флинн настороженно поглядывал на Лидию, прыгнувшую вслед за Руном. Сам он прыгать не торопился. Подойдя к Тариону, Флинн протянул ему руку. «До встречи, русал!» Тарион смотрел на широкую мозолистую ладонь Флинна, на золотистую кожу, покрытую капельками соленых брызг. Сэндос уже помахала его друзьям и была готова спуститься вниз. Если делать решительный шаг, то сейчас. Другой возможности не представится. Если он пробудет на корабле хотя бы еще один день, для него это добром не кончится. У Тариона оставался единственный выбор. Сэндос остановилась у открытого люка, подзывая Тариона. Вниз, в плен, замаскированный под гостеприимство. Флинн так и стоял с протянутой рукой, недоуменно глядя на Тариона. И тогда Тарион решился. Упершись в перила, он перемахнул через них и шумно приземлился в белую лодку, вызвав ворчание остальных. «Кетос, это что за трюк?» — спросил Аталар, хватаясь за борт, чтобы остановить качку. Флинн приземлился вслед за Тарионом. «Двинули и поскорей!» — крикнул он лодке или магии, управлявшей ее движением. По жилам Тариона бешено запульсировала кровь. Лодка отчалила от коня глубин. Сэндос подбежала к перилам. Ее глаза были вытаращены. «Тарион, одумайся!» — крикнула Сэндос. «Она тебя убьет!» «Вначале пусть пробьется сквозь туман!» Тарион улыбнулся оторопевшей русалке. Он едва успел произнести последние слова, когда стена тумана сомкнулась за кормой. Но водная толща вокруг лодки содрогнулась, словно громадная сила поднималась из глубин, чтобы его поглотить. И это не было фантазией Тариона. Туман стал еще плотнее. Ощущение магического напора исчезло. Оставалась лишь серая вода и клочья тумана, мешавшие видеть дальше светящихся глаз оленьей головы. Тарион повернулся к носу лодки и обнаружил, что друзья внимательно смотрят на него. И каждый по-своему встревожен. Лидия Серва скачала головой. Похоже, она лучше других понимала серьезность и последствия его шага. Тарион сел, скрестив ноги, и с максимальной непринужденностью произнес: «Понимаю, меня на тусовку не пригласили, но я решил явиться без приглашения. Не бросать же вас, ребята!» Глава 47. «Ты даже не представляешь, от скольких желающих полакомиться ее трупом мне пришлось отбиваться», — сказала Джизиба. Итан отупело смотрел на очертания тела, прикрытого белой простыней. Между туловищем и головой простыня заметно провисала. «Это займет определенное время», — сказала Гипаксия, склонившись над другим столом. Пространство морга было стерильным, и везде кафельная плитка, на стенах, на полу и даже на потолке. «А зачем Дому пламени и тени понадобился собственный морг?» Преодолевая оторопь, спросил он. Джизиба уселась на белый табурет, держа спину безупречно прямой. «Где же еще нам воскрешать мертвецов?» «Даже не знаю, зачем спрашивал», — смутился Итан. «Труп не в идеальном состоянии, по твоей вине». Итан зыркнул на колдунью. Джизиба ему подмигнула. Гипаксия повернулась к ним. Итан впервые с момента спуска в морг увидел ее лицо. Бывшая королева ведьм была предельно утомлена. В глазах пустота и безнадега. Неужели на нее так подействовало принесение клятв верности дому? Джизиба удивлялась, как быстро Гипаксия прошла весь ритуал. Может, поэтому она такая изможденная? Итан решил, что ему лучше не знать о причинах. Он хотел было сказать, что понимает ее состояние и что ей, пожалуй, лучше сначала стоит отдохнуть. Но его подпирало время. Чем дольше они прождут, тем меньше шансов на воскрешение обезглавленной Сигрид. Обезглавленной. Итана замутило. «Итан, ты тоже садись», — вежливо предложила Гипаксия. От ее пальцев исходило зеленоватое свечение. Она подошла к анатомическому столу с каким-то пакетом. «Это набор для пришивания?» — спросил Итан, опасаясь, что его сейчас начнет выворачивать. «Ты лучше моли богов, чтобы к моменту пробуждения голова Сигрид уже была на месте», — усмехнулась Джизиба. Бывшая королева ведьм достала из шкафчика шприц, в котором находилось какое-то снадобье с первосветом. Шприц улегся на поднос на передвижном столике. Как только она пробудится, инъекция первосвета исцелит повреждение. Но вначале нужно соединить голову с туловищем, чтобы все сосуды, ткани и хрящи вместе повреждения сумели врасти в общую систему организма. «Хорошо», — сказал Итан, стараясь глубоким дыханием подавить подымающуюся тошноту. «Хорошо». «Да, он чудовище, и потому гипоксия вынуждена прикладывать дополнительные усилия». «У меня все готово», — сказала гипоксия. «Ты уверен, что хочешь воскрешения наследницы Фендеров?» — спросила Джизиба, перехватив взгляд Итана. Итан не ответил. Ответ лишь напоминал ему о содеянном. Лучше промолчать. Гипоксия стала нараспев произносить заклинание. Ханту хватило 10 секунд, чтобы возненавидеть тронный зал Морвена Донала. После сверкающей белой лодки, что везла их сквозь туман, он ожидал увидеть райский уголок, где царит вечное лето, а увидел облачное небо, холмы, покрытые густой зеленью, и замок из серого камня, воздвигнутый на скале. Один ее склон был отвесным и обрывался к извилистой реке с серой водой. Вдали виднелись разбросанные крестьянские домики с соломенными крышами. На склоне холма, ведущего к скале, примостился городок с двух- и трехэтажными домами. Никаких тебе высотных зданий, скоростных шоссе и машин. Тронный зал освещался не первосветом, а масляными лампами. Из моря лодка вошла в реку и двигалась до самой скалы, на которой стоял замок. Далее лодка свернула внутрь внушительной пещеры и, проплыв еще немного по каналу, достигла причала. Во время путешествия все молчали, предполагая, что оленья голова имела не только рот, но и уши, и король, дожидавшийся гостей в замке, мог слышать каждое слово. Морвен встретил их на троне, сделанном целиком из рогов одного оленя. Зверь, носивший такие рога, был настоящим гигантом. Похоже, такие олени водились только здесь и больше нигде. Может, они и сейчас еще бродили по Авалену. Такая мысль мелькнула у Ханта, и он едва удержался, чтобы не поморщиться. Будоражили его и тени, окружавшие короля и похожие на неуправляемых змей. Голову короля украшала корона из таких же теней, цветом чернее ямы, самого нижнего предела Хэла. «По-моему, интерьер не помешало бы обновить», — пробормотал рядом Тарион. Хант едва заметно улыбнулся. У русала еще хватало смелости шутить, когда сам нарушил приказ океанской королевы. Хант, конечно, обрадовался, что Кетос присоединился к ним. Но о чем он сам думал, прыгая в лодку? Хант знал о чем и не упрекал русала за сделанный выбор. Однако им и так хватало врагов. Если выходка Тариона спровоцирует еще и океанскую королеву, судя по взглядам, бросаемым на Тариона другими, их тоже не радовал такой поворот событий. Но сейчас они находились во владениях другого правителя, от которого тоже можно ожидать чего угодно. «По твоей прихоти в мои владения явились предатели и враги Империи», заявил Морвен, обращаясь к Брайс. Тени вокруг него перестали колыхаться и замерли, словно хищники, готовые напасть. «О ком речь?» Брайс указала на себя, затем на Руна, изображая искреннее замешательство. «Обо мне или о нем?» Баксиан наклонил голову, стараясь не улыбнуться. Хант хотел последовать его примеру, но не решался отвести взгляд от правителя с каменным лицом и теней, которыми тот повелевал. «Этот субъект...» Морвен презрительно посмотрел на Руна. «Был лишен его отцом всех королевских привилегий. Ты единственная, кто их сохраняет». «Уф!» — сказала Руну Брайс. «Как сурово!» Глаза Руна вспыхнули, но он промолчал. Брайс обвела рукой небольшой полутемный тронный зал. «А знаешь, я удивлена этим унылым зрелищем. Со слов Кормака я представляла это место более симпатичным». Темные глаза Морвена тоже вспыхнули, а корона из теней стала еще чернее. «Это имя больше не упоминается и не произносится здесь». «Да?» — с вызовом спросил Рун, скрещивая руки на груди. «А мы его помним и будем помнить. Кормак отдал свою жизнь за то, чтобы Мидгард стал более приемлемым местом. Он был лжецом и предателем, Не только по отношению к империи, но и в отношении обязательств, наложенных его происхождением. «И мы тебе ничем не можем помочь», — вздохнула Брайс. «Все ресурсы для продолжения рода исчерпаны». «Должен тебе напомнить, даже будучи причастной к королевскому роду, ты остаешься женщиной. А фейские женщины говорят только когда к ним обращаются». Брайс улыбнулась. «Сам нарвался», — проворчал Хант, решив, что пора становиться рядом со своей истинной парой. Брайс не раз приказывали заткнуться. И всегда это плохо кончалось для тех, кто приказывал. Можешь мне верить. «Я не желаю выслушивать речи раба», — возмущенно заявил Морван, указав на запястье Ханта, хотя клеймо едва просматривалось сквозь черную ткань рукава. Потом он указал на татуированный лоб, и особенно падшего ангела, снискавшего презрение всего мира. «Ну и ну!» — фыркнула Брайс со вздохом, поглядев на потолок. Затем стремительно повернулась к остальным. «Давайте выясним, кто у нас есть кто. Те, кто отвергнут своим родом, заклеймён позором или то и другое сразу. Просьба поднять руки». Тарион, Баксиан, Лидия, Хант и Рун подняли руки. Брайс посмотрела на Флина и Дека. Те были в своей привычной одежде, черных джинсах и черных футболках. Она сделала театральный жест, предлагая им высказаться. Флинн с усмешкой подошел к Брайс. «Насколько знаю, я пока остаюсь наследником своего отца. Так что, Морван, рад снова тебя видеть». Ханту показалось, что тени вокруг Морвана зашипели. «А тебе, Тристан Флинн, я настоятельно рекомендую говорить со мной предельно уважительно. Это в твоих же интересах». «Вот как?» Флинн сложил руки на груди, всем видом демонстрируя пренебрежение. Морван сделал знак кому-то за спинами незваных гостей. Серебряная вышивка на обшлагах его безупречно сшитого черного сюртука блеснула, поймав отражение пламени очага. Хант стремительно повернулся и увидел, как из сумрачного пространства появились двое крепких караульных. Странно, что он не услышал их и не почуял. Потрясенные лица Тариона и Баксиана показывали, что обоих тоже застали врасплох. Зато лица Руна, Флина и Дека сердито вспыхнули. Похоже, они узнали, кто к ним приближался. Рослые караульные были вооружены до зубов. Похоже, что те самые близнецы. Близняшки-убивашки, которые, по словам Руна, способны проникать в чужой разум, не спрашивая разрешения. Но Ханта заботила не это. Во всяком случае, сейчас. Близняшки-убивашки появились не одни. Между ними, одетая в черные леггингсы и белый свитер, с лицом, закрытым светло-каштановыми волосами, Хант понятия не имел, кто это фейка. Она явно была в ярости, направленной на караульных, короля и... «Что за Хэл?» — не выдержал Флинн. «Сати, ты...» — удивился Дек, уставившись на нее. Близняшки-убивашки потащили фейку ближе к трону. Оба мертвой хваткой держали ее за руки. Наверняка на коже останутся отметины. «Твоя сестра, Тристан Флинн, угодила в самую гущу неприятностей», — заявил Морван, намеренно растягивая каждое слово. Глава 48. Брайс не знала, на кого смотреть. То ли на разъяренную Сатию Флинн, которую явно привели в тронный зал насильно, то ли на потрясенного Тристана, никак не ожидавшего увидеть здесь сестру. Брайс решила следить за ним, тем более что он, едва сдерживаясь, спросил у Морвена. «Что значит в самую гущу неприятностей?» «Многие вальбарские фейцы чувствуют надвигающиеся беспорядки и потому ищут пристанища в моих владениях», — ответил Морвен, все так же растягивая слова. Змеевидные тени вокруг его шеи и плеч угрожающе покачивались. Его тени и тени близняшек-убивашек были не такими, как у Руна, более необузданными и зловещими. Если уподобить тени Руна ласковой летней ночи, тени короля и близнецов напоминали темноту пещер. «Если ты думаешь рекламировать свой остров как идеальное место для роскошного отдыха, тебя ждет целый шквал разгромных отзывов», — пробормотала Брайс. Тарион усмехнулся, но она не отреагировала на его смех. У них и так хватало врагов, а из-за него список пополнился еще одной почти всемогущей правительницей. Понятно, что Брайс не желала с ним говорить. Он это понял и сразу перестал хихикать. Брайс продолжала смотреть на Флина в кои-то веки совершенно серьезного. Когда он снова заговорил с королем оленей, его голос звенел от презрения. «Насколько понимаю, мои родители тоже сбежали сюда, притащив с собой Исатию?» Флин оглядел пространство вокруг трона, словно ища кого-то. «А где же тогда мой отец? Где мать и прочая родня?» Лицо Морвана казалось высеченным из камня. «Остаться здесь было позволено лишь очень немногим. Остальных вернули в Лунатион. Но для оставшихся есть определенная цена, которую они должны платить». «Что ты ему пообещала?» Флин медленно повернулся к сестре. В его вопросе, полном безудержного гнева, ощущался подспудный страх. Но Флин не подошел к сестре и не пытался высвободить ее из схватки близнецов. Брайс посмотрела на них и увидела, как те ей улыбаются. Еще через мгновение в глубине ее разума зарычали двойные темные тени, готовые ударить. Она испепелила их мысленной стеной звездного огня. Близнецы зашипели. Один заморгал, словно невидимый свет его ослепил. Брайс оскалила зубы, удерживая в себе эту сверкающую стену. Через секунду послышался осторожный стук. «Что бы ни случилось, держи барьер», — раздался голос Руна. «Скажи Ханту и остальным, чтобы тоже выставили стены», — ответила брату Брайс, сердито поглядывая на близнецов. «Уже сказал. Ты бы видела, какие молнии сверкали у Аталара в мозгу. Мигом сжег их щупальца». «Отлично. Да, щупальца, по-иному не скажешь». Рун усмехнулся и вышел из ее разума. Меж тем Морвен продолжал. «Сатия мне ничего не обещала. Она отказалась платить запрашиваемую цену. А я сделал ей щедрое предложение, позволив выбрать в мужья одного из этих прекрасных воинов, которые стоят возле нее. Поскольку женщина здесь имеет ценность, только если произведет для Авалана потомство... «Я не вижу смысла в дальнейшем пребывании твоей сестры на нашем благословенном острове». Брайс мгновенно поняла смысл его слов, но все же решила уточнить. Взглянув на красивое, хотя и искаженное гневом лицо Сати, потом на короля оленей и его тени, она сказала, «Правильно ли я понимаю, что любые женщины, ищущие прибежище на острове, обязаны выходить замуж?» «Да». «Поскольку обилие незамужних женщин, живущих здесь без надзора родственника мужчины или мужа, нарушает устои Авалена. Это небезопасно в первую очередь для самих женщин», — заявил Морвен, снимая невидимую пылинку со своих черных панталон. «Вот-вот. Едва ли даже боги знают, что случилось бы на Мидгарде, если нас, женщин, оставить без мужского присмотра», — ехидным тоном заявила Брайс. «Полнейшая анархия! Города бы рассыпались в прах!» Однако Флину было не до шуток. «У этих женщин на Вальбаре остались братья», — сказал он Морвену. «У кого-то и мужья. Пусть приедут сюда и следят за ними». Сказанное не понравилось Брайс, но еще больше ей не понравился ответ Морвена. «Я не намерен увеличивать мужское население острова». Брайс до боли стиснула зубы. Никто иной, как Морвен с ее отцом, решили, что она и Кормак должны пожениться и тем самым укрепить слабеющую королевскую династию фейцев. «А мои родители?» — спросил Флин. «Я позволил лорду Хоторну и его супруге остаться здесь, поскольку связи между нашими династиями существуют еще со времен Первых войн. В данный момент твои родители находятся в моем охотничьем домике на севере острова. Тогда все решается еще проще. Отправь Сатию под надзор родителей», — предложил королю Флин. «И не подумает», — сказала до сих пор молчавшая Сатия. Она говорила сдержанно, сказывалось фейское аристократическое воспитание. Но под всем этим Брайс почувствовала стальной характер. «Мне поставлено условие. Или выходить замуж на Авалене, или возвращаться в Лунатион». «И ты еще раздумываешь?» — удивился Флинн. «Ты же давно мечтала пожить без родителей». «Это небезопасно», — покачав головой, тихо ответила Сатия. «Да ваша вилла нашпигована охранными заклинаниями», — с необычайной резкостью заметил Ейрун. «Живи там, в свое удовольствие». Сатия вновь покачала головой и пристально посмотрела на брата. «Это небезопасно из-за тебя». «Почему?» — выпалил Флинн. «Дошли сведения о твоем участии в побеге этого субъекта». Морван презрительно кивнул в сторону Руна. Тени над его троном колыхнулись. «А также еще двух врагов Империи». Король холодно посмотрел на Баксиана и Ханта. Тени остались в долгу. В глазах обоих читалась нескрываемая угроза. «И теперь Астерии распорядились о допросе всех членов семьи лорда Хоторна». «Они хотят всех нас убить, чтобы отомстить тебе», — вырвалось у Сатии. «Нам пришлось бежать среди ночи. Нас предупредили, что на виллу вот-вот явятся солдаты 33-го и всех арестуют. Я даже не успела собрать вещи. В чем была, в том и уехала». «Великая жертва с твоей стороны», — усмехнулся Флинн. Однако Брайс заметила виноватое выражение его глаз. Деклан вытащил мобильник, явно желая связаться со своими родными и с Марком. «Здесь из-за тумана мобильная связь не действует», — напомнил ему Сатия. «Совсем забыл». Растерянно пробормотал побледневший Дек. «Перед отъездом я позвонила твоим родителям», — добавила Сатия. «Они пообещали связаться с твоим парнем». Флинн с удивлением посмотрел на сестру. Деклан склонил голову в знак молчаливой благодарности. «Удивлен?» Сатия зло посмотрела на брата. «Думаешь, я бесчувственное чудовище?» «Так оно и есть», — говорил ответный взгляд Флинна. И тогда Брайс решила вмешаться и прекратить родственную перепалку. «Итак», — сказала она Морвину, — «ты настаиваешь на том, чтобы сестра Флинна вышла замуж за одного из этих молодчиков?» Она кивнула в сторону близняшек-убивашек, продолжавших держать Сатию, и проверила внутреннюю стену из звездного света. Больше она их не подпустит к своему разуму. «Симус и Дюнкан принадлежат к старинному аристократическому роду», — резко ответил Брайс Морван. «Изволь говорить о них с почтением, даже если в тебе не воспитали это качество, обязательное для фейских женщин». «Да пошел ты», — подумала Брайс. «Ты не ответил на вопрос». Она видела, как побледнело лицо Сатии. «Ты принуждаешь ее к замужеству, угрожая в противном случае выслать обратно и отдать в руки Астериев? То есть отправить на верную смерть?» Морван вертел тень вокруг своего длинного, широкого пальца. «Ее отец согласился, сказав, что брак пойдет ей на пользу. А в случае ее отказа дал согласие на депортацию в Лунатион». Морвен сжал кулак, раздавив тень. «Она слишком долго отвергала всех женихов, предлагаемых отцом. Его терпение иссякло, и он попросил меня решить этот вопрос. Настоящий отец года», — прорычал Баксиан. Брайс хмыкнула, соглашаясь с ним. «У меня есть право отказать любому предлагаемому жениху», — с впечатляющей холодностью произнесла Сатия. Морван с нескрываемым презрением посмотрел на бунтарку. «Оно у тебя есть, упрямая девица. А у твоего отца есть право отречься от тебя за твое нежелание продолжить род». «Какой тогда смысл давать женщинам право отказа, если потом их за это наказывают?» — проворчала Брайс. «Это не наша проблема», — заявил Флинн, удивив даже Руна. «Мы не за этим сюда явились». «Так вы не просите убежища на Авалене?» — сухо спросил Морван, подперев кулаком подбородок. «Нет», — сердито ответил Хант, выходя вперед. «Нам это не нужно». Он взглянул на Брайс, показывая, что настало время объявить о цели их приезда. Брайс посмотрела на Руна, мысленно сказав ему, что вопрос с Сатией они решат потом. Отбросив все тревоги, она встала рядом с Хантом и сказала... «Я и мои спутники прибыли на Авален для посещения Аваленского архива и пещеры принцев». «В доступе отказано», — отрезал Морвен. «Ты меня не понял?» — безапелляционным тоном заявила Брайс. «Я не спрашиваю твоего позволения». Звезда на ее груди ожила, просвечивая сквозь футболку и спортивную куртку. «Будучи звёздно-рождённой принцессой, я имею право на посещение любого уголка Авалена». «Здесь я решаю, кого куда пускать», — рявкнул Морвен. «Звёздный свет утверждает обратное. И они тоже», — добавила Брайс, достав звёздный меч и правдорубец. До сих пор ножны гасили их взаимное притяжение. Теперь оба лезвия вибрировали, норовясь соединиться. Их так тянуло друг к другу, что Брайс стоило изрядных усилий держать их на расстоянии. Морвен побледнел. Даже его тени поредели. «Что у тебя в левой руке?» Близняшки-убивашки и Сатия безотрывно смотрели на магическое оружие в руках Брайс. «Исполнение древнего пророчества». Брайс надеялась, что ей удается скрывать дрожь в руках, сжимавших эфес меча и кинжала. Интуиция требовала дать им соединиться, а не держать порознь. «Откуда у тебя этот кинжал?» — прошипел Морвен. «Так ты знаешь, что он собой представляет?» «Да», — неохотно признался король. «Я чувствую его силу». «Тогда все проще». Брайс убрала оружие в ножны и облегченно вздохнула. Притяжение ослабло. «Меньше придется объяснять». Она кивнула Морвену, получив его очередной сердитый взгляд. «Мы здесь не задержимся. Не успеешь оглянуться, как нас уже не будет». Тени за троном Морвена вновь стали сгущаться. Теперь казалось, что за его спиной простирается бездна. «Женщины не допускаются ни в Аваленский архив, ни в пещеру принцев». «Меня это не волнует». «Ты плюешь на наши священные традиции». «Проехали». У Морвена раздулись ноздри. «Позволь тебе напомнить, принцесса-выскочка. Одно мое слово, и ты окажешься в руках астериев. И твои спутники тоже». «Вначале тебе придется открыть для них проход через стену тумана», — парировала Брайс. «Сдается мне, этого ты всячески избегаешь и прикладываешь немало усилий, чтобы у астериев не появился повод заглянуть к тебе в гости». «Мне незачем звать астериев. Моей охране по силам тебя устранить». Брайс указала на Ханта, Баксиана и остальных. «А моя охрана сделает эту задачу невыполнимой». «Здесь мое королевство». «Я это не оспариваю. Я всего лишь хочу порыться в твоих архивах. Несколько дней, и мы перестанем мозолить тебе глаза». Из внутреннего кармана куртки Брайс достала записную книжку короля осени. «Я даже сделаю наш договор более приятным. Это дневник моего папочки. Самые свежие записи. И подробно расписанные схемы его авантюр. По-моему, редкостная глупость. Дорогой дневник, сегодня я составил список всех своих врагов и перечислил способы расправы с каждым. Как тяжело быть королем. Жаль, что у меня нет близкого друга». Морвен сощурился на записную книжку в кожаном переплете. Брайс улыбнулась и помахала перед ним первой страницей, чтобы он увидел почерк ее отца. А почерк короля осени он хорошо знал, поскольку их общение происходило через обычные письма. Компьютеров на Авалене не было, как не было и электронной сети. «Ты позволишь нам немного погостить у тебя? А перед нашим отъездом это сокровище перейдет к тебе». Пальцы Морвена барабанили по подлокотнику трона. Рыба заглотнула наживку. Тени начали рассеиваться, однако король вдруг сказал. «Ваше присутствие здесь угрожает навлечь на меня гнев астериев». «Но ты не боялся их гнева, когда давал пристанище беглецам, включая и родителей Флина». Тут же нашлась Брайс. Глаза Морвена были полны непроглядной тьмы. «Конечно, выдать нас астериям — неплохой способ выслужиться перед ними. Смыть с себя позор, оставшийся после Кормака. Но если ты выдашь нас, тогда придется выдавать родителей Флина и остальную фейскую знать, сбежавшую с Вальбары. А твой народ воспитан в почитании аристократии. Сомневаюсь, что подданные будут рукоплескать твоему предательству». Брайс насмешливо посмотрела на него. «Получается, как ни кинь, везде клин». Морвен топнул ногой, обутый в высокий сапог. «Да, незавидное у тебя положение», — сделанным сочувствием сказала ему Брайс. «Ох, как трудно играть сразу на двух сторонах!» «Я не играю ни на одной стороне», — возразил Морван. «Я сохраняю верность Астериям». «Так убери туман вокруг острова. Позови их в гости. Устроим торжественный обед». Морван молчал, и его молчание было хуже любых гневных слов. «Мои догадки подтвердились», — улыбнулась Брайс. Она кивнула Сатии. «И еще один момент. Сатия не выйдет замуж и отправится с нами». Сатия недоуменно уставилась на Брайс, но Брайс выразительно посмотрела на нее, показав, чтобы молчала. Обычно она видела Сатию Флинн лишь издали, во время празднеств. Помнила, что та любила красить волосы и появлялась то блондинкой, то жгучей брюнеткой. Сейчас волосы Сатии были светло-каштанового оттенка, вероятно, ее естественный цвет. Брайс подумала, что сейчас видит не только настоящие волосы сестры Флинна, но и настоящую Сатию, скрывающуюся под маской избалованной девицы. «Этого я не могу позволить», — стоял на своем Морван. «Она не замужняя особа». «Но здесь ее брат», — напомнила Брайс, кивнув на Флинна. «Жуткий тусовщик, однако готов взять на себя ответственность за сестру». Сказанное не понравилось Флинну, но Дек пихнул его локтем под ребра и тем самым вразумил, поскольку Флинн вышел вперед и сказал: «Да, я возьму ответственность за Сатию». Сатия зашипела, как разъяренная кошка, но промолчала. «Нет», — отрезал Морвен. Вокруг его запястья, словно черный браслет, обвилась тень, пустое магическое развлечение. «Ты не годишься на роль опекуна. За собой последить не можешь. Что видно на каждом шагу?» Хант посмотрел на Брайс. Она поняла ход его мыслей. То же самое через мгновение сказал ей голос Руна, раздавшийся в мозгу. «Мне очень больно это говорить, но нам незачем упорствовать. Все понимаю, это сестра Флинна, однако мы явились сюда для других задач». Брайс едва заметно покачала головой. «Ты всерьез готов оставить ее во власти Морвена?» «Поверь мне, Сатия способна постоять за себя». Брайс взглянула на Лидию. Та внимательно следила за происходящим. Она удивительно умела молчать, отчего окружающие забывали о ее присутствии. Даже Морван поначалу ее не заметил, а увидев сейчас, что-то удивленно пробурчал. Однако Лань поймала взгляд Брайс. «Что бы сделала ты?» — пыталась передать ей глазами Брайс. Лидия поняла вопрос, поскольку тихо сказала: «За меня никто никогда не вступался». Так оно и было. Брайс не собиралась сдаваться и уже направила в свою звезду поток магической силы, как вдруг сзади раздался голос Тариона: «Я женюсь на Сатии». На воскрешение Сигрид у Гипаксии ушло 7 часов, 7 минут и 7 секунд. Все время, пока Гипаксия стояла над телом, произнося нараспев заклинание, Итан, не шелохнувшись, сидел на жестком табурете. Джезиба ушла и вернулась со своим ноутбуком, после чего погрузилась в работу. Она захватила с собой еды и предложила Итану перекусить, но он отказался. Он не чувствовал голода. Мысли были заняты другим. Если у Гипаксии не получится... Голос бывшей королевы ведьм успел охрипнуть. И вдруг она оборвала заклинание. «Я...» Итан намеренно не стал смотреть, как она пришивает голову Сигрид к туловищу. Только когда она все закончила и вновь накрыла труп простыней, он продолжил наблюдение. Гипаксия попятилась от анатомического стола. От тела Сигрид. У Итана сработала реакция игрока. Он мгновенно вскочил, подхватив Гипаксию. «Что ты наделала?» Сердито спросила Джезиба, шумно закрыв крышку ноутбука. Итан опустил Гипаксию на пол. Бывшая королева ведьм беспомощно и испуганно смотрела на него и колдунью. Краешком глаза Итан увидел, что простыня шевелится. Когда он повернулся, Сигрид уже садилась. Простыня отлетела в сторону. Лицо у Сигрид было землистого цвета, глаза закрыты. Шею опоясывала цепочка крупных неровных стежков. Волчицу не переодевали, на ней оставалась прежняя одежда, заскорузлая от крови. Стежки громко хрустнули. Сигрид повернула голову. Но ее грудь... Грудь волчицы не поднималась и не опускалась. Она не дышала. Наследница династии Фендер открыла глаза. Они светились ядовито-зеленым огнем. «Жница», — выдохнула Джизиба. Глава 49. «Говорю тебе, Кетос, такую жену я злейшему врагу не пожелаю», — сердито заявил Тариону Флинн. Они стояли в тени колонн у стены тронного зала. К счастью, то были нормальные тени, а не жуткие порождения короля Морвена. «Это отвратительная идея. Женитьба разрушит твою жизнь. Моя жизнь уже разрушена». Глухим голосом ответил Тарион, ощущая пустоту внутри. «Если мы выберемся отсюда, можно будет развестись». «Фейцы не разводятся!» Флинн крепко схватил его за руку. «Это в буквальном смысле брак до самой смерти!» «Но я-то не фейц. Зато она фейка. Если ты с ней разведешься, она лишится шанса снова выйти замуж. Ее сочтут подпорченным товаром. У фейской женщины, вступившей в брак, есть оттуда только два законных выхода – собственная смерть или смерть супруга. Вдова может снова выйти замуж, а разведенная? Об этом никто и слушать не захочет. Ее начнут сторониться». У противоположной стены Деклан и Рун негромко разговаривали с Сатией, наверное, на ту же тему. Морвен оставался на троне, сердито поглядывая на незваных гостей. Тени вокруг него шипели, словно обитатели змеиного гнезда. Близняшки-убивашки теперь стояли по обе стороны от трона. Едва близнецы появились в зале, Тарион сразу ощутил липкие тени, тянущиеся к его разуму. Он тут же обрушил на них бурную реку, окружив себя ментальным рвом. Он не понимал своих действий, но прием сработал. Тени утонули во рве. Это подействовало на него, облегчив принятие решения. Выдерживать присутствие близняшек-убивашек хуже, наверное, были только застенки астериев. Получить мужа, который будет забираться в твой разум... Твою сестру отвергнут только фейцы. У остальных ваниров разведенные женщины не считаются отверженными. «Как ты не понимаешь?» — стоял на своем Флинн, сверкая зубами. «Она не просто фейка, а дочь лорда Хоторна. Она всегда будет стремиться выйти замуж за фейца». Я ее за язык не тянул. Она приняла мое предложение. Да, Сатии было произнесено совсем тихо и робко, но она соглашалась осознанно. «Сейчас она напугана и находится в отчаянии», — сердито ответил русалу Флинн. «Считаешь это подходящим состоянием для принятия обдуманного решения?» «Никто другой за нее не вступился», — напомнил Флинну Тарион, выдерживая его взгляд. «Послушай, я знаю все ее дрянные качества. Она избалована, мелочна, бывает злющей, как змея. Но это все-таки моя младшая сестра. Так найди другой способ вытащить ее отсюда живой». Флинн сверкнул на него глазами. Тарион сверкнул своими. Отмахнувшись от Дека и Руна, Сатия уверенным шагом направлялась к жениху. Она не отличалась высоким ростом, но держалась властно. Ее темные глаза были полны огня. «Ну так мы женимся?» Вот тебе и тихий робкий голос. Брайс, Аталар и Баксен издали наблюдали за происходящим. Лань стояла в нескольких шагах от них. Никто не ожидал, что день выльется в череду странных спектаклей с участием Тариона. Сначала он пошел поперек воли Океанской Королевы. Теперь это спасение Сатии. Но если бы на месте Сати оказалась Лессия, он бы обрадовался, найдись кто-то, согласившийся ей помочь. И происхождение спасителя не играло бы никакой роли. «Да», — ответил Сати Тарион, — «я готов». Морвен, не теряя времени, приказал позвать жрицу Ктона. Похоже, он до последнего надеялся, что Тарион отступит. Через 5 минут Тарион стал женатым русалом. Thank you. Хриплым шепотом произнесла Сигрет, с ненавистью глядя на Итана. Итан едва верил своим глазам и ушам. «Что случилось?» — крикнула Гипаксия Джизиба. Гипаксия по-прежнему цеплялась за Итана, а он, пятясь задом, уводил ее к двери. Колдунья ответила Сигрет. У нее на шее лопнуло еще несколько стежков, обнажив жуткий шрам. «Мы дошли до развилки. Она хотела пойти в одну сторону». Зловещая улыбка исказила лицо волчицы. «Я пошла в другую». Гипаксия отчаянно замотала головой. «Она не должна была туда пойти. Она выскользнула у меня из пальцев». «Я никак не мог упустить столь ценный экземпляр», — произнес холодный голос. Даже Джизиба вскочила на ноги при виде короля подземья, стоящего в проеме двери морга. Как и в ночь осеннего равноденствия, он был в темных истлевших одеждах, развивавшихся на призрачном ветру. «Ты не имел права!» — выкрикнула Гипаксия, высвобождаясь из рук Итана. Итану, наоборот, хотелось поскорее уйти самому и увести ее от зловещего короля подземья. От такой зловещей силы этого чудовища, не имевшего возраста. «Ты не имел права превращать ее. Разве я перестал быть повелителем мертвых?» Он не делал попыток войти в морг. Казалось, он не стоит на полу, а парит над полом. Она не прошла ритуал отплытия. Ее душа была свободна. Ты предложила ей один вариант, я другой. Он поманил Сигрет. Она спрыгнула со стола, как живая, словно и не было обезглавливания и смерти. Если бы не ядовито-зеленые глаза и не шрамы, Итан охотно бы поверил, что так оно и есть. Наследница династии Фендер стала жницей, полуживым, ходячим трупом. Это было святотатством, позором, и виноват в случившемся только он. «Какой вариант более привлекателен?» Король подземья, словно рассуждая вслух, протянул Сигрет руку, и та с готовностью приняла ее. «Что лучше? Воскреснуть по воле Гипаксии и попасть под власть ее магии? Или получить свободу?» «Или стать твоей служанкой!» Без страха поправила его Гипаксия. «Лучше моей, чем твоей!» Усмехнулся король подземья и посмотрел на Итана. «А тебе, Холстром-младший, от меня благодарность. Так ее душа могла бы блуждать вечно. А теперь у меня появилась толковая помощница». «Что? Что ты намерен с ней сделать?» — решился спросить Итан. Король подземья посмотрел на Сигрет и улыбнулся, обнажая крупные коричневые зубы. «Идем, моя хорошая. Тебе нужно многому научиться». Однако Сигрет не торопилась уходить. Повернувшись к Итану, она произнесла хриплым, мертвым голосом, свойственным жнецам. «Ты меня убил». Никогда еще Итан не испытывал такой жгучей ненависти к себе. «Прости меня», — неуклюже произнес он, сознавая, что ему никогда не искупить своей вины. «Я этого не забуду». Он хотел сказать, что тоже не забудет, до самого конца своей жизни. Итан ненавидел себя за содеянное, однако эти ядовито-зеленые глаза, эта мертвечина в них вызывала у него не меньшую ненависть. «Мы с тобой скоро побеседуем», — сказал Джизиби, король подземья. Судя по тону, это больше напоминало предупреждение, нежели приглашение на разговор. Раньше, чем Джизиба успела ответить, король подземья и Сигрет исчезли, окутанные темным ветром. И только когда в воздухе морга растворились последние клочья теней, Джизиба произнесла: «Какое несчастье!» Гипаксия смотрела на свои руки, словно по ним пыталась понять, где допустила ошибку. Итан был не в силах подавить дрожь, охватившую его с ног до головы. «Сделай что-нибудь!» — потребовал он от Гипаксии. Она не подняла головы. «Сделай что-нибудь с этим!» — зарычал Итан, чувствуя, как бешено колотится сердце. Джизиба цокнула языком. «Уймись, волчонок! Что свершилось, то свершилось!» «Я этого не принимаю!» Итан оскалился на колдунью и снова потребовал у Гипаксии. «Отмени то, что сделала!» Гипаксия медленно подняла на него глаза, угрюмые, усталые и умоляющие. «Итан...» «Да сделай же что-нибудь! Хоть что-нибудь!» Крикнул Итан, и все некромантические орудия ведьмы загремели от звука его голоса. Ему было плевать. Плевать на все, кроме чудовищных последствий воскрешения Сигрид. «Ты знала, что так будет?» Он резко повернулся к Джизибе. На последнем слове у него дрогнул голос. «Нет», — сухо ответила Джизиба. «И если ты снова посмеешь говорить со мной таким тоном...» «Возможно, еще не все потеряно», — тихо сказала Гипаксия. От этих слов даже Джизиба заморгала, вместе с Итаном уставившись на бывшую королеву ведьм. «Если умерший приступил порог в мир жнецов...» Гипаксия выдержала колючий взгляд Итана. Боль в ее глазах сменилась решимостью. «Некромантия способна довести ее до того порога, но способна вернуть обратно». «Как?» — спросила Джизиба. Итан затаил дыхание. «Нам нужен буревестник». «Их больше не осталось», — подняла руки Джизиба. «Софи Ренаст была буревестником», — сказал Итан, обращаясь больше к себе, чем к женщинам. «Мы думали, что у ее брата такие же способности, но...» «Софи Ренаст мертва», — напомнила Джизиба. «Где ее тело?» — только и спросила Гипаксия. «Вопрос этот...» Прозвеневший в тишине морга был чем-то похож на погребальный колокол. Джизиба опередила Итана. Указав на анатомический стол, где еще совсем недавно лежала Сигрид и скомканную простыню, белым холмиком застывшую на полу, колдунья сказала. «После этого фокуса ты хочешь воскресить еще одну покойницу?» «Софи погибла несколько месяцев назад», — сказал Итан. «Его снова мутило». И в то же время он вместе с Джизибой поражался смелости и решимости Гипаксии. «Если над ее телом не проводился обряд отплытия, воскрешение еще возможно. Хотя тело успело разложиться, и это создаст дополнительные трудности». Гипаксия начала ходить взад-вперед. «В теле Софи должно остаться достаточно молний для преодоления пропасти между жизнью и смертью». Когда-то буревестники помогали некромантам и своими молниями удерживали души умерших. Они даже могли насыщать своей силой неодушевленные предметы, вроде оружия, и наделять эти предметы магическими свойствами. «И ты думаешь, что молнии смогут вернуть Сигрид из состояния жницы?» — спросил Итан. «Мне кажется, молнии зацепят ее душу и вернут на уровень жизни», — сказала Гипаксия. «И дадут ей шанс заново сделать выбор». Несколько дней в состоянии жницы покажут ей опрометчивость прежнего выбора. В морге стало тихо. Итан вопросительно посмотрел на Джизибу. Колдунья молчала, словно взвешивала каждое слово Гипаксии. «Это сработает?» — спросил Итан, с трудом сглатывая. Джизиба продолжала смотреть на Гипаксию. «Возможно», — тихо сказала та. «Но где тело Софи?» — не унимался Итан. «Друзья мне рассказывали, что в тот момент тело находилось на корабле Океанской королевы, но ведь его могли потом и в море выбросить». «Дайте мне полчаса», — сказала Джизиба и, не дожидаясь ответа, вышла из морга. Оставалось только ждать. Итан тупо сидел возле анатомического стола, упершись взглядом в свои руки. Руки, ничего толком не умевшие, но запятнанные кровью Сигрид. Он пытался спасти Сигрид от астронома, а вместо этого убил ее. Захотел воскресить, она стала жницей. Каждый сделанный им выбор вел от плохого к худшему и от худшего к катастрофичному. Джизиба вернулась ровно через полчаса. Тихо лязгнула металлическая дверь морга. «Пришлось потратить на взятки больше, чем хотелось бы. Но зато я принесла две новости. Хорошую и плохую», — объявила колдунья. «Начни с хорошей», — попросил Итан, наконец подняв голову. Все это время Гипаксия просидела на другом табурете, погрузившись в раздумья. «Я узнала, где находится тело Софи». «А плохая новость?» — тихо спросила Гипаксия. Колдунья посмотрела на них. Ее серые глаза сверкали. «Тело на Авалене, во владениях короля оленей».